А сейчас мы с вами перейдем к чтению из 10 главы первого послания к Коринфянам апостола Павла. Апостол Павел в прошлый раз давал всю прошлую главу, объяснял на примере своем, каким образом нужно снисходить к слабым, каким образом нужно стараться, имея добрую веру, проповедуя даже добрую веру, самому не остаться безответным, да, что необходимо понуждать себя, необходимо понуждать себя к сражению с дьяволом, необходимо укрощать свое тело, чтобы оно не поднимало мятежей против меня. Вот. И дальше апостол переходит, начинает завершать вопрос об жертвах. Вот в этой 10 главе он объяснит подробно, почему нельзя вкушать идолские жертвы уже не по причине того, что гибнут ближние, а для апостола Павла это самая страшная причина на самом деле. Но и по внутренней причине, потому что жертва идолам, она на самом деле является жертвой, посвященной демонам. Именно поэтому участвующий в идольском жертвоприношении, он участвует в служении демонам. Понимаете, да? А это крайне опасно, это губит душу. Но заметьте, что является, с точки зрения апостола Павла, самым страшным грехом? Жертва демонам или сталкивание к гибели ближнего? Заметьте, да? Ненависть, презрение к ближнему для апостола Павла худший грех, чем идолопоклонство. Почему? Потому что идолопоклонство исцеляется чем? Идолопоклонство исцеляется раскаянием, да? Человек прекращает делать и исцеляется. Но если ты соблазнил ближнего, ты породил новый грех среди других людей, так? Тебе нужно не только саму исцелиться, но и других исцелить еще от той раны, которую ты ему нанес, понятно? В этом, кажется, особая опасность вот этого греха. Именно поэтому апостол Павел так выделил эту сторону, да, греха, показав, что даже в безразличных вещах, которые действительно не имеют никакого отношения к спасению, необходимо, конечно же, заботиться о том, чтобы ближний наш не соблазнился, да, не отпал от Бога в неверии. И вот апостол Павел говорит так: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши, наши, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили от духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло из них 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх силы, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Так апостол говорит. Он начинает здесь вводить новую тему, он начинает объяснять, греховность идолопоклонства, в чем эта греховность заключается, и начинает объяснять это на примере Израиля. Кстати, очень многие люди говорят: непонятно, зачем Ветхий Завет читать. Знаете, да, может быть, видели таких. Но надеюсь, среди вас нет таких или есть, которые не знают, зачем Ветхий Завет читать, там, да, какой смысл в этих бесчисленных еврейских историях и так далее. Да? Вот, на самом деле это глупость. Дело в том, что на самом деле Ветхий Завет написан для кого? Для нас. Чтобы на основании тех событий мы могли сами исправлять свою жизнь. Мы можем видеть благородство Давида, да, и его падение. Можем видеть мужество Даниила, там, да, его пост, его мужество во рву с львином или мужество трех отроков в пище огненной. Мы можем с вами видеть там падение мудрейших, таких как Соломон. Но все это написано для нас, которые дошли до конца времен. Все это были образы только для нас. Поэтому апостол говорит: не хочу ведь, чтобы вы не знали, братья, что отцы наши все под облаком были, и все через море прошли, и все в Моисее были крещены в облаке и в море. А что это такое? О чем говорится? Здесь апостол говорит, вы знаете, что еврей, и наши отцы все, они были под облаком, и через море они прошли. То есть Господь дал им великие чудеса, что они были руководимы облаком, когда мы, евреи, выходили из Египта, и ими руководило столб облачный днем и столб огненный ночью. Он указывал для них путь, и, как говорил Бог, Бог сам был для них разведчиком на пути, находя им место для стоянок. Представляете, да, какая забота? Совершенно уникальная, немыслимая забота. Сам Бог лично, да, заботится так, чтобы найти место для стоянки. Недаром вот у нас некоторые люди говорят, ой, там, ведь это Бог не тот, который там сейчас, то что тот-то вообще, это как может быть такое, чтобы место для стоянки находил. Но именно такой Бог и есть. Реальный Бог, который заботится о самых мелочах в жизни человека. Поэтому сказано, что все отцы были под облаком, и были всем через море прошли. Все отцы прошли через Красное море. И все в Моисея были крещены в облаке и в море. Что это значит? То есть, вот это то, что они прошли через море и были под облаком, это было символом того, что происходит с нами. Они тогда прошли через Красное море, и руководил ими Бог в облачном столпе. И таким образом они избавились от угнетателя фараона, да, который утонул в море. И вера их провела сквозь море. И они поверили Моисею, рабу Божию. Вот, и поэтому море было образом крещения, а облако образом Святого Духа. Поэтому и для нас крещение, оно является исполнением этого прообраза. Понятно, да, почему? Мы тоже подходим к водам крещения. Нас преследует кто? Дьявол, духовный фараон, который, преследуя нас, он погибает, теряет всякую власть над нами в водах крещения. И облако Святого Духа принимает нас сразу после крещения. Да, в таинстве миропомазания. Вода крещения. И поэтому сказано, и все они в Моисее были крещены, в облаке и в море. Что значит в Моисее крещены? Мы во Христа крещены, а они в Моисее. Что это значит? Нет. Мы крещены во Христа в каком смысле? Во имя кого мы крестимся? В Отца и Сына и Святого Духа, да? А крещены мы во Христа. То есть в знак того, что мы поверили Христу, доверились Ему и исполнили Его установление. Понятно? В каком смысле крестились евреи в Моисея? Поверили Ему, доверились Ему, так? И исполнили то, что Он повелел. Поэтому и сказано, что когда они перешли через Красное море, они поверили в Моисею, рабу Божию. Но основа веры была в Моисея ли? Нет, она была в Боге. Потому что ведь Бог совершал через Моисея эти великие чудеса. Именно поэтому Моисей был прообразом Христа, так? Вот. А совершал все сам Бог Сын, сам Христос. Он руководил Израилем. Поэтому в Ветхом Завете еще сказано было, что великое слово Бога, оно совершило казнь в Египте и вывел евреев из Египта. Слово Бога, которое вывел из Египта людей, ну, мы знаем, как он стал называться, да? Иисус Христос. И все ту же духовную пищу ели, и все ту же духовное выпили питье. Они пили ведь из духовной сопровождающей скалы. Скала же была Христос. Какую они пили духовную еду? Манну. Манну, которая сходила с небес чудесным образом, да? Она выпадала так на рассвете, давала каждому все, что необходимое для еды, она не приедалась, и нельзя было набрать ее слишком много. Как сказано, что набрал мало, не имел недостатка, то набрал много, не имел избытка. Почему? Потому что сколько бы ты ни набирал, если ты даже пожадничал, у тебя останется столько, сколько есть. Понимаете? Вот, а если ты набрал мало, то увидел, что тебя манна наполнила твой весь сосуд. При этом, когда люди собирали в пятницу, манна собралась вдвое больше. И если каждый будний день, когда собирали манну, пытались сохранить на следующий день, манна покрывалась червями, да? В знак чего? Чтобы люди на Бога надеялись, понимаете? Чтобы люди научились планы не строить. На самом деле чудо-то очень понятное, понимаете? Это то самое чудо, которое является иллюстрацией славы Христа. Не заботьтесь на завтрашний день, понимаете? Господь ведет нас по жизни, как в стране исхода, понимаете? Поэтому он нас кормит так, что нам на каждую жизнь хватает. Манна – это удивительная пища, которая падала с небес, которая называется хлебом ангельским. Она была похожа на такое зернышки такие полупрозрачные, белые, похожие на жемчуг. Вот. Они по вкусу были похожи на вкус лепешки с маслом или лепешки с медом. Они иногда меняли, иногда были как похожи на вкус лепешки с маслом, иногда как лепешки с медом. понятно, в зависимости от того, что нужно было человеку. Она меняла вкус в зависимости от того, для чего ее можно было делать. Вот. Природа неизвестна. Когда сейчас говорят, что, мол, там манна якобы это там какая-то вещь из кустарника, которую собирают, это ерунда все. Потому что там было 3 миллиона человек, на 70-м острове столько людей не вырабатывается там, да, за годы столько не вырубается, сколько ну, они съедали за день. Это об этом и сказано сейчас, да? Почему она называется духовной пищей? Потому что от духа она приходила, то есть от Бога. Она имела происхождение с небес. И этой маной люди питались. А то, что она не портилась, что она портилась сразу на следующий день, когда ее оставлять пытались, это как раз-то был знаком того, что люди должны были на Бога полагаться и знать, что Бог сам их прокормит, да? Чтобы они не дергались, не занимались этим бесконечными запасами продовольствия. Запасы в пустыне было, видите, сделать невозможно. Бог мешал всеми силами людям планировать свою жизнь. А в пятницу у них хранилось на 2 дня, чтобы люди в субботу покоились от своих дел. Господь приучал их к дню покоя. Да? Вот. И поэтому это была пища духовная, она называлась еще пищей ангельской. Манна была прообразом хлеба, сходящего с небес. Сам Господь про это сказал в Евангелии, да, в 6 главе Евангелия Иоанна. То есть плоти Господней, которую Господь создал в утробе Марии, но он является Богом, сошедшим с небес, это его собственная плоть, и он и вознес ее в небеса. Поэтому это и есть хлеб, сошедший с небес. Не потому, что она с небес была взята, тело, да, а потому, что Бог сошел с небес, чтобы создать, накормить нас этой небесной пищей. Поэтому манна – прообраз плоти Господней. И пили они духовное питье. Питье было обычной вода. Когда евреям не хватало воды, они возроптали, и Бог сказал Моисею, «Я встану над скалой», об этом говорит 17 глава Исхода, и ты ударишь в нее жезлом, из нее потечет вода. Заметьте, кто бы причина реально течения воды? Бог, стоящий над скалой. Поэтому и сказано, да, что... Поэтому Моисей говорит, вернее, не Моисей, а Павел говорит здесь, апостол. Ведь они пели из духовной, сопровождавшей скалы. Скала же была Христос. Понятно, да? Духовная скала Христос, потому что он стоял над этой скалой. Сам Христос, который стал человеком позднее, он тогда... в Синайской пустыне, стоял над скалою. А почему сопровождавший скалой или последующей скалой? Знаете, скала-то стояла на месте, как же, а они же странствовали, откуда же они воду брали? Скала катилась вместе с ними. Никем не движимая, не руководимая, понимаете? Я даже скалу даже видел, кстати говоря, желающий любой, может, будучи на Синае, ее увидеть. Для этого вам нужно за Синайскую гору заехать, сделать такой хвост, и увидите, это огромная скала высотой до ну, огромный камень такой, булыжник, наверное, 1,5 храма нашего роста, 0,5 храма роста нашего, из чистого гранита. И там 12 таких пробоин, на которых намоены воды. Очевидно, из которой лилась вода. Огромный, сильный поток. Вот такая шея намоена, представляете? Поток какой толщины, да? Из гранитной скалы. Да. А он стоит на земле, все там, он катился явно. Он катился и до тех пор, пока не умерла Мариамна. И вот тогда камень прекратил изливать воду, чтобы проверить веру евреев. И тогда, когда они стали роптать, Моисей, он согрешил маловерием, и именно поэтому он не вошел в землю обетованную. Угу. Поэтому они пили ведь из духовной сопровождающей скалы, скала же была Христос. Это духовное питье. Это образ истинного питья, то есть крови Господней, да? Которая заливается из камня, который есть Христос Спаситель. Он камень, который которым не брегли строители, да? Но который стал во главу угла. И это от Господа, это дивно в очах наших. Помните, мы поем об этом на каждый утренний, так? И вот таким образом все чудеса, которые были во времена Исхода, они были прообразом того, что происходит сейчас с нами. То есть тогда евреи, они были участниками немыслимых чудес Божьих. Они прошли сквозь Красное море, они были руководимы облачным столпом. Их питал Господь манной, да? Он давал им пищу с небес. Он дал, когда они хотели мяса, он даже и мясо им дал, так? Перепелов. Вот, они объелись, да, и стали умирать в гробах прихоти. Они пили воду, которую Бог им давал. Вот, Бог, то есть они жили в руках Божьих. Но дальше сказано, но не в многих из них нашел удовлетворение Бог. Они ведь низвержены были в пустыне. То есть, хотя они видели такие великие чудеса и были участниками, и Бог облагодетельствовал их великими чудесами, из этого никак не следовало, что они были таким образом угодны Богу. Это, кстати, очень важный момент. Многие думают, что раз Бог что-то нам дает, какие великие дары, значит, мы хороши в глазах Божьих. Евреям было дано очень много, да? Но не значит, что они были угодны Богу. Они были низвержены в пустыне, кроме двух человек. Халева и Иисуса Навина. Только два человека из тех, кто взрослым вышли из Египта, вошли в землю обетованную. Старше 20 лет, кто вышел из земли египетской. Халев и Иисус Навина. Все остальные усомнились и были истреблены в пустыне. Господь сделал так, что они все вымерли в пустыне. Из-за чего? Из-за неверия, из-за мятежа против Бога. Понятно? Это урок дает апостол Коринфянам и нам с вами какой? Мы с вами тоже крестились в море, только во Христа, да? Мы крещены были во имя Святой Троицы по заповеди Христа. Мы получили облако Святого Духа. Мы пили от духовного питья, от святого крещения, да? Мы вкушали духовную пищу, от святого причастия. Но значит ли, что раз так, то мы уже можем делать, что хотим, что мы уже поэтому спасены? Так ли это? Нет. Смотрите на евреев, говорит Господь. Они были отвержены, да? Хотя они получили столько даров. Это знак того, чтобы мы с вами не обольщались, что нам все можно. Нам не все можно. Если мы будем мятежниками, как они были мятежниками, мы получим то же самое. Знаете, вот любимые песни, которые сейчас говорят, вот евреи были богоизбраны, потеряли богоизбрание, теперь мы богоизбранные. Чистая правда. Что из этого следует? Из этого следует, что если мы поднимем мятеж против Бога, мы получим то же, что евреи. Ну, логично ведь? А то несправедливо. Обещание получили, да? А наказание не получим. Получим, если мы будем мятежниками. Понятно? Именно поэтому говорит апостол здесь так. И поэтому апостол говорит, это же образы для нас, чтобы мы не были охотниками до злого, как и те захотели. Или были похотливы на зло, как те захотели. Угу. А что это значит похотливы на зло? Что значит похоть здесь? Что это такое за похоть козлу? Но есть вообще некое страстное желание, которое помрачает разум, из-за которого мы стремимся к злу. Может быть, и блудная похоть, и похоть к чреву, да? Похоть ненависти, похоть властолюбия. Да? Самые разные виды похоти есть. Здесь апостол соединяет все похоти вместе и говорит, не будьте образцы для нас это, в этом мы видим, да? Чтобы мы не были похотливыми на злое, чтобы эти похоти внутри нас не появлялись. Потому что, как говорит апостол Яков, похоть, зачавшая, рождает грех. Но особенно здесь выделяет апостол Павел чревоугодие и сластолюбие. То, что израильтяне, они особенно изображаются похотливыми в ясе. И пророк говорит, пророк Давид говорит, они восхотевшие желания в пустыне, и дадим им прошение их, послал сыты в души их. Но главное, помните, чем мы жаловались евреи в пустыне? Чем больше не нравилось? Чеснока нету, помните? И лука нету, и сладкого лука нету, и бесплатной рыбки-то нету, и дыни нету, и огурцов нету в пустыне. Так ужасно, надо в Египет срочно идти. Помните? Вот, они ими страдали сластолюбием, чревоугодием. И апостол говорит, смотрите, не будьте похотливы, как они были похотливы. Потому что, когда Господь их наказал за это, он дал сначала им пищу, когда они стали обжираться, Бог навел на них наказание. Помните, когда пришли, они стали объедаться перепелами. Они стали умирать и их похоронили в гробах прихоть или гробах похоть. И почему, на что апостол Павел намекает? А он намекает на то, что те умники, которые говорили, что можно есть абсолютно все, говорили это не столько потому, что они были очень умные и знали, что идол мира и ничто, а в силу того, что им очень покушать нравилось, за бесплатно желательно. Понимаете, да? Мясо идолистых жертв было крайне дешевое или почти или бесплатное вообще. Вот. И поэтому они, вот эти умники, они прикрываясь этим мнимым знанием, которым они губили своих братьев, да, они брали идолистые мясо для того, чтобы просто элементарно шашлычок сделать хороший. Понимаете, да? И желательно побесплатнее. И вот тут как бы этим прикрывалось на самом деле. Вот, они прикрывали свое, на самом деле, сластолюбие, они прикрывали вот все эти вещи. И дальше апостол говорит, не делайтесь идолопоклонниками, как некоторые из них, как написано, сел народ поесть и выпить, и они встали играть. На что здесь напоминает, намекает апостол? Он напоминает, опять-таки, наследствие чревоугодия. Когда Моисей поднялся на гору, чтобы получить скрижали откровения, Народ как сел поесть и выпить. Имеется в виду выпить не воды, конечно, как вы понимаете, да? Совсем. Вот. И стал играть. Играть, это мягкое слово, оно означает не играть в шахматы и шашки, а совершать ритуальные оргии. А эти ритуальные оргии привели к тому, что они потребовали чего? И сделать из золотого тельца. Видите, да, то есть они потребовали Бога, которого можно пощупать. С чем это связано? Дело в том, что этот поклон связан с огрублением человеческого разума. Человек не может видеть духовных реальностей, потому что разум его огрубел. Он не сознательно не может видеть и чувствовать духовного мира, поэтому хочет что-то такое поощутимее, понимаете, сделать. Поэтому он и делает из золотого тельца, чтобы можно пощупать его было. Одно с другим не противоречит. Тамошние танцы этим всегда заканчивались. Понятно, да? Поэтому следующее утверждение апостола какое? И не будем развратничать. Как некоторые из них предались разврату и пали в один день 23 тысячи. Понятно? Дело в том, что про первых сказано, что это те, кто стали поклонниками из-за обжорства и пьянки. Да, это те, кто изъестрил золотого тельца, которого уничтожил Моисей. Но потом уже в книге Чисел описывается другой случай. Когда они, евреи, уже после 40-летнего странства не подошли к пределам земли обетованной, мадианитяне решили совратить их по совету Валаама, сына Виорова. И они подослали к ним женщин, чтобы те развратничали с ними. И те стали блудить, израильтяне стали блудить с женщинами, мадианитянками. И разгорелся гнев Божий. И погибло в один день 24 тысячи человек. А 24, почему здесь в Библии указывается 24 в числах, а здесь 23 тысячи? А дело в том, что Моисей повелел всех блудников наказывать смертью. Те, которые занимаются ритуальным развратом, да, вот с этими женщинами, которые пришли, чтобы совратить Израиль. Зачем это было нужно? Дело в том, что Валаам сказал мадианитянам, что если Израиль будет верен Богу, его победить невозможно. Но если он будет блудить, то Божий богатый от него отойдет. И именно поэтому как раз-то и Валаам посоветовал блуд организовать, да, для израильтян. Моисей, он по приказу Моисея, мстители пошли убивать злодеев, да, которые нарушали эту волю Божию. И по приказу Моисея было убито 1000 человек. А 23 тысячи они погибли от страшного внезапного огня, который вышел от Бога и зажигал блудников. Нет, 1000 человек это убитые людьми, а 23 тысячи это те, кто убил сам Господь, казнил. Да? Поэтому здесь и разница на 1000 человек. 1000 человек, которые люди слышали, там еще не Божие, а 23 тысячи, которых сам Бог наказал за это. И здесь апостол Павел показывает, к чему приводит блуд. Идолослужение приводит к блуду. И вы замечаете, что в иных случаях жертвенниками пирами были соединены нечистые дела. Но, впрочем, здесь апостол, он напоминает также и о том грехе, которому уже прежде обличал, да, Коринфянам, то, что у них было, они спокойно носились к блуду и спокойно носились к тому, что у них там кровосмесник был, да. Апостол Павел говорит, смотрите, не развратничайте, как вспомните, что было с ними, да. Они были, за один день погибло 23 тысячи человек от руки Божьей. С вами такого бы не было, что говорит апостол. И давайте не будем искушать Господа Христа, как некоторые из них искушали, и от змей погибали. То есть, о чем значит искушать Христа? Эта история описана также в книге Чисел. Когда когда евреи начали мятеж против Моисея, очередной, когда Дафан и Аверон против него восстали, а потом евреи стали кричать, зачем ты нас вывел в пустыню, ты хочешь нас уморить здесь, лучше нам вернуться в Египет, да? Бог нас не сможет прокормить, они таким образом искушали Христа. Как и сказано в книге Псалмов, царя Давида, 77-м Псалме. Искусивши Бога и реша, еда возможен, Бог уготовит и трапез в пустыне. Неужели Бог сможет приготовить, накормить нас в пустыне? Стали роптать против Бога, и Бог послал наказание какое знамение? То, что стали на них нападать змеи, которые кусали ропчущих. Но тот, кто с верой смотрел на медного змея, повешенного на знамени, тот исцелялся верой в грядущего Спасителя. Это как раз-то и было прообраз тоже для нас, да, те люди, которые искушают Христа, которые ропщут, говорят, ну, Бог нас не сможет покормить, у нас, как же мы жить будем, да? Помните, как это апостол Павел характеризует? Искушением Христа. Хотите, чтобы вас змеи напали? А ведь могут, в прямом смысле, кстати говоря. Будете искушать Бога, будете роптать, как же Бог нас прокормит, как же мы жить будем, да? Понимаете, что вы делаете, да? Вы Иисуса Христа искушаете, проверяете его фактически, так? Сможет он вас прокормить или не сможет? А он еще возьмет сейчас и проверит вас самих. Какая-нибудь гадюка выползает, укусит, будете знать. Поэтому смотрите, чтобы такого не было, понятно? Чтобы ни в коем случае таких вещей не было. А? Да можешь сидеть, тебя обычный змей укусить. Поэтому не смейте, говорит, искушать Христа. Как некоторые искушали, погибли от змей. И не ропщите. Подумай тому, как некоторые из них возроптали и погибли от губителя. Что это за ропот был такой? Чем отличается ропот от искушения Христа? Ропот – это утверждение недовольства установленным Христом порядком в этом мире. Ропот от искушения отличается тем, что искушение – это было недовольство промыслом Божьим, что вот я не могу поверить, что Бог меня продержит, что прокормит, что я сам жить буду нормально, так? Вот. Кстати, заметьте, вот сейчас многие из нас не получают достаточно много денег. Вот бывает так, что деньги вдруг посередине заканчиваются, не успеваешь до конца месяца. Да, протянуть. Но почему-то вдруг ни с того ни с сего, откуда-то кто-то нам в долг дает, кто-то нам помогает, да, ни с того ни с сего. Замечали такое явление? Да, это часто такое явление бывает. Господь просто таким образом через руки других людей поддерживает нас, понимаете? Вот, но если мы не будем надеяться на Бога, Бог, наоборот, нас накажет. Но здесь про ропот говорится о другом. Не ропщите, как некоторые роптали, погибли от рук губителя. Роптали — это Корей, Дафан и Верон, которые стали говорить, что все святы, все люди Божии, никакого священства быть не должно. Тут Моисей с Аароном лично захватили дар священства. Здесь идет речь об мятеже против иерархии, который был в Ветхом Завете. Чем это кончилось, помните? Когда Корей, Дафан и Верон выступили против Бога, и старейшины народа выступили против Моисея, а тогда Моисей сказал: «Боже, не слушай, потому что я не грешил против них». И тогда, когда они пришли, старейшины пришли, которые возмутились против Бога, чтобы принести свои курения перед лицом Бога, вышел огонь от Господа и сжег 250 человек. Причем сжег их так, что остались все одежды, и все, что у них было осталось, от них самих осталось только пепел. Вот. И про Корея, Дафана и Верона Моисей сказал такие слова: если они сейчас умрут, как обычные люди умрут, то не Бог послал меня. Но если Бог совершит необычное, и земля откроет уста свои и пожрет их, то узнаете, что Бог послал меня, а не сам я присвоил себе право быть первосвященником. И тотчас же открыли земля уста свои и пожрала, и они живыми в ад сошли. Представляете, какая страшная кара была тем, кто поднял мятеж против Бога, против иерархии Божией, которую Бог сам установил. Это урок и нам, да? Те, кто ропщут против церковных властей, которые пытаются мятеж против церковных властей законе, да, поднимать. Вот заканчивается именно тем, о чем говорит Господь. Почему Бог наказывал за такой мятеж страшнее, чем за ропщ против самого промысла Божия? Потому что мятеж против церковных властей, он означает разрушение самой церкви как таковой. Поэтому Бог вот так страшно и необычно наказывал. И поэтому сказано... Они все были поглощены землей. А эти втроем были поглощены землей живыми. Вот, поэтому и губители, карательная сила, она пришла к Богу. Пришла от Бога, чтобы покарать вот этих мятежников. Все же это с ними происходило как образы. И было написано с тем, к вразумлению нас, которые достигли конца, которым концы веков сошлись навстречу. То есть они с ними происходили в образах, это учило их. Но главным образом было написано для нас, которых концы веков сошлись навстречу. Что значит концы веков сошлись навстречу? То есть, представьте себе, идут века, идут к скала. Дорога идет и в скалу упирается, да? Поток времени идет, уперся в скалу. Наступил конец веков. Так вот, мы оказались у конца веков. Мы, стоя у границы времени, уже оказались, да? И нам уже не вывернуться. Апостол говорит так, что вот как Феофан Затонник толкует эти слова: как дорога какая-нибудь идет, упирается наконец во что? В стену или в гору, так и дальше идти некуда. Так, говорит, в прежние века шли со своими событиями и уперлись в нас, на которых должно осуществиться все, что в них предизображено. Все это было предопределено, то есть это было пророчество в событиях, понятно? А сбывается пророчество на нас. Потому что в нас века уперлись как в конец, да, в тупик. Мы попадаем на границы времени и вечности. Поэтому нам вывернуться некуда. Это еще можно сказать так, ой, там, может, там, когда-то еще там пронесет как-то, время еще есть, да? А сейчас время закончилось. Все, мы оказались в тупике. Мы цель предыдущих событий, говорит Феофан Затворник. На нас исполняется то, что там было только предуказано. Апостол хотел устрашить их и отогнать от них всякое искушение, отклонить от себя суды Божии, думая, а вот все, кто как-нибудь минует нас. Некогда, говорит, миновать. Последние времена наступили. Страшный суд близок. Вот этот Златоуст поэтому и говорит. Напомнил о последних временах, чтобы напомнить о конце мира. Вместе с тем внушить, что наши наказания будут не кратковременные, а вечные. Временные наказания кончаются с настоящей жизнью, а будущее будет продолжаться вечно. Дары наши больше, а наказания тоже больше. Понятно? Какие у них были дары? Дары у них были временные. Наказания какие у них были? Только временные. Ну, что они там были наказаны? Ну, то же самое, Карида, Фан и Верон. Ну, сошли они в ад. Ну, они же умерли и все там, да? И там сгорели эти старейшины. Ну, сгорели и все там, так? Наказание там закончилось. Вот. А у нас наказание будет вечным. Потому что мы уже у конца веков. Для нас все написано, так? Нам дары огромные даны, вечная жизнь обещана, так? А нам вечно быть, что мы будем царем со Христом, так? И наказание страшное у нас. Куда больше вечное наказание. И поэтому апостол говорит, так что считающий, что он стоит, пускай смотрит, чтобы он не упал. То есть вы с этим конца времен смотрите. Кто думает из себя, что он стоит, что он такой, он умный, там называется, продвинутый, да, прогрессивный, смотри, чтобы не упал. Апостол здесь говорит, толкует, вернее, Феофан Затворник толкует так. В этих примерах показалось. Смотрите, не увлекайтесь в пиршество к идолослужению и к блуду, или к искушению Бога, или к ропоту. Умники с высшими взглядами могли это сказать или подумать. О нет, мы это ясно понимаем дело, стоим твердо. Апостол изумляет их. Но кто думает, что стоит, блюдись, чтобы не упасть. Сначала не излагает гордость тех, которые превозносились знанием. Надеяться на себя самого не значит стоять так, как должен стоять. Такой человек скоро упадет, говорит Иоанн Златоуст. Гордость, а затем и беспечность, и сластолюбие, и суть источники зол. Посему, если ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Стоять здесь всей жизни не значит стоять твердо, пока мы не избавились от волн настоящей жизни и не достигли тихой пристани вечности. Итак, не гордись тем, что ты стоишь, опасайся, чтобы не упасть. Если опасался апостол Павел, который был крепче всех, то гораздо больше должен опасаться нам. Понятно? А то некоторые думают, ой, мы уже спасены, все. Помните, как протестанты любят петь там, да, песенку? Там, мы уже все, спасены и так далее. Кто думает, что он твердо стоит, берегись, чтобы не упасть. Ты все знаешь, я спрос больше. Понятно? Ты спасен, держись, чтобы не потерять спасение, берегись. А нам сейчас во время сражения не подобает отдыхать. Время отдыха где будет? Когда будем на родине, понимаете? Вот когда придем на родину, вот тогда отдыхать будем. А сейчас отдыхать нам не положено. Рано еще. Время еще не пришло. Поэтому будем оберегаться, смотрите, потому что и это вечно же запомните себе просто обязательно, потому что на лбу написать. Кто стоит, бойся как бы не упасть. Не надейся на себя. Надежда на себя гарантирует путь к падению. Недаром Иисус Насирахов говорил, что всякому превозношению, всякому падению предшествует превозношение, а смирение предшествует славе. Всякий человек, кто гордится, кто уверен в себе, он гарантированно упадет. Теперь вы понимаете, чему нас учат психологи светские? Понимаете? Они видят самоуверенность, то есть гарантированный путь к падению. Гарантированный пути, понимаете? А самоуверенность – гарантированный путь к гибели совершенно. Поэтому надо быть Богу уверенным, а в себе уверенным быть нельзя ни до тех пор, пока мы не попадем к Царству Небесному. Пока. Помните, как Макарий Великий, пока он не вошел в рай, когда бесы ему говорили, победил ты нас, Макарий, он говорил, еще пока не победил. А потом, когда попал, вошел в рай, он сказал, победил я вас силой Иисуса Христа. Помните? Вот, точно так же мы должны. До тех пор, пока мы не в раю, никогда на себя не надеяться. Не думать, что мы не можем упасть. Помните, что каждый из нас может упасть почти в любой грех. Понятно, да, почему почти в любой? Женщины, мужики, что упасть не могут. По объективным причинам. Ну, а все остальное, пожалуйста. Понимаете, да? Все, почти любые грехи открыты, к сожалению, дьяволом для человека. Поэтому надо бояться, как бы не упасть. А чтобы не упасть, нужно не осуждать. Потому что чем больше ты кого-то в чем-то осуждаешь, тем больше риск, ты, что ты в это упадешь. И дальше добавляет апостол Павел. Искушение вас постигло не иное, как человеческое. Верен же Бог, который не позволит вам, чтобы вы были искушены сверх силы. Сверх то, что можете. Но при искушении даст облегчение, чтобы вы могли перенести. То есть апостол говорит, уже обращается к другим людям, которые боятся того, что их будут преследовать, то, что они будут есть идоложертвенного. Ну почему? Потому что родственники там, язычники, да? А как же так вот? И они там, у них праздник язычники, они там приглашают там нас на пирушку в честь Аполлона. А так вот я к ним с ними не пойду на пирушку в честь Аполлона, то они меня осуждать будут, там денег мне не дадут, там, да? Поддержки мне финансовой не будет. Как же я проживу тогда? Господь и апостол, вернее, про это и говорит сейчас, да? Сейчас искушение, которое вас постигло, оно не более, чем человеческое. Его можно перенести, понятно? Это как и сейчас урок такой, да? Сейчас там говорят, ну как же там, вот я не пойду там, там Великий пост, там, да, я там, там какая-нибудь пьянка по поводу 8 марта, да? А я там не пойду по поводу 8 марта там на пьянку, там, да? Как же так ко мне родственники отнесутся, там, да? Они мне не прокормят, не дадут денег, как же я прокормлю себя, там, да, и так далее. Сейчас даже такая возникла целая идеология лживая. Звучит он так. Церковь никого не может заставить стать мучеником, призывать стать мучеником. Это ложь. Есть ситуация, когда церковь призывает стать мучеником любого. Когда идет речь об отречении от Бога. Я каждого из вас лично призываю, в том случае, если пройдет речь о поклонении иным богам, кроме Господа, под угрозой смерти, вы обязаны быть верны Христу до смерти. Понятно? Понятно? У нас другого права нету. Вот, никаких другого, вот, и призывать к иному – это преступление, понятно? Это не вопрос там личного выбора, хочу-не хочу, а это слова вопрос вечной жизни. Кто постыдится меня перед людьми, того посажу себе перед Отцом Небесным. Кто отречется перед меня перед людьми, того и я отрекусь перед Отцом моим Небесным, сказал Христос. Понятно? Это касается не только таких ярких дел, да? Но бывают случаи, когда там идет речь об участии в религиозных всяких торжествах. Но сейчас страна многонациональная, да, многоконфессиональная, поэтому эти вопросы стоят перед нами очень остро. У нас есть родственники мусульмане, да, которые у нас там, или родственники иудеи, которые требуют нас участия в каких-то своих религиозных обрядах. Бывают родственники язычники, идолопоклонники, да, которые колдунам предлагают пойти. Они говорят, если не пойдешь, то ты мне больше не родственник, там, не друг, не брат, не родной, я тебе денег ни копейки не дам. Вот. Если вы посмеете участвовать в ложных этих религиозных действиях, вы отреклись от Бога, понятно? И апостол говорит, не бойтесь, искушение, которое вас постигло, не более, чем человеческое. Понятно? Потому что, ну, отвлекутся от вас родственники, ну и что? Вам нужно такое удовольствие? Зачем оно вам нужно? Кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня, сказал Господь, так? Кто любит сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня, сказал Господь, помните? Вот, и именно про это он сказал, понимаете? Он не сказал, что мы должны ненавидеть родных и так далее. Но если нам ставят выбор, или я, или Бог... Вы сами предложили. Я выбрал. Кого? И только его, понятно? Вот. А по поводу этого искушения бояться нечего. Потому что Господь не попускает искушения сверх силы. Нет такого, Он никогда не дает нам такое искушение, которое бы превышало наши возможности. Он верен, все в его руках. И он умеет соразмерять бремя с силами того, на кого он возлагает его. Понятно? Когда человек сам на себя ввергает искушение, то неудивительно, что он нападает на такое, чего ему не по силам, и он падает под ним. А Бог никого не искушает вас больше, чем вы сможете, но стоит с искушением и избыток, так что вы могли бы не понести. То есть какой принцип Бога? Когда Бог что-то дает, какое-то искушение, он бывает дает очень тяжелое искушение. Он параллельно не ослабляет первое искушение, заметьте, не ослабляет. Искушение – это внешняя тяжесть какая-то, да? Идет речь не о внутренней какой-то борьбе, а о внешней тяжести. Но он при этом дает облегчение внутреннее или внешнее облегчение, чтобы мы могли это перенести. Это очень часто такое случалось, да? Тяжело, но при этом тебя внезапно нашелся новый друг, да, который тебя внезапно утешил, да? Вот, или внезапно тебя поддержали, или тебя внезапно, у тебя на душе радость пришла какая-то, да? То есть, там, на двоеч наступило, на душе легче стало там, да, то есть, вот, и, ну, к примеру, да, он такие примеры. Да, вот это все эти вещи, как раз пример апостола Павла, который показывает, что человек всегда получает от Бога не только страдания, которые несет для того, чтобы стать совершенным, да? Ведь что это слово значит искушение? Значит, горнило, очищение, проверка. Вычищение от всякой нечистой привязанности. Но он при этом дает еще и силы, чтобы перенести через какой-то параллельный легкий дар. Господь дает сразу два дара. Он дает и тяжелый дар, дар страданий, да, и дар, облегчающий душу и жизнь. Другое дело, заметьте. Бывает, человек сам себе проблемы на голову придумывает, вот тогда он будет больше силы. Бог ему мешает, а человек рвется. Он говорит, Бог, ну, говорит, ну, хочешь, рвешься, да, очень тебе хочется самому. Ну, и что ж, сам захотел. Пытайся. Другое дело, человек в этой ситуации попросит Бога, Бог ему поможет и в этой ситуации. И поэтому Феофан Затворник говорит, пусть человеческое, ну, такое слово вместо утешения могло и больше на страх наводить. Вас постигло искушение мало, но все же тяжело. А кто знает, что завтра на тебя станет еще тяжелее? Подращая такие мысли, которые могли наводить уныние, апостол воодушевляет их, ободряет. Возможно, говорит, как бы, то, что вы боитесь, ну, и то придет. Но будьте уверены, что Бог не попустит вам впасть в искушение, превышающее ваши силы. Предавайтесь на волю Его и не смущайте себя мрачными мыслями, но больше воодушевляйтесь благодушием, веря в непрерывность, непреложность обетования того, кто сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вас». И Златоуст говорит, Бог подает и терпение, и скорое освобождение, так что искушение делается сносным. Вот, но здесь еще какая мысль есть. То есть, во-первых, что есть, что мы выведем, какие выводы. Первое, что к нам приходит испытание от Бога, но бывает гораздо более тяжелое, так что нам нечего роптать. С одной стороны, они сейчас, с другой стороны, хвастаются, да, как, что мы такие великие страдальцы, с другой стороны. Как одна говорила, батюшка, я спрашиваю, как его там зовут? Батюшка, меня зовут Великомучица Екатерина. Вот. Вот такого, конечно, не должно быть, что там очень сильно мучаюсь и так далее. Нет. Страдания наши не самые сильные. Есть люди, которые страдают гораздо больше. Это правда. Разве не так? Огромное количество людей, которые страдают гораздо больше. Посмотрите просто, есть даже такой опыт, да, что делать. Когда тяжело мучаешь, когда тяжело на душе, там, да, пойди помоги страждущему. Увидишь, что ему гораздо тяжелее. Тебе станет легче, потому что ты будешь помогать ему, ты станешь инструментом Бога милосердного, и Бог самого тебя в первую очередь вылечит. Вот. Второе, что мы сделали, вы должны понять, что даже если искушения придут, они придут все равно соразмерно нашим силам. Поэтому духовный рост сопровождается силой искушений, но сопровождается при этом усилением Бога, Божьего действия в нас. Понятно? Почему так? Ну, очень просто. Планка повышается, так? Мы прыгаем через более высокое препятствие. Понятно? У нас более тяжелая полоса препятствий. Что больше награды была? Непонятно разве? Бог желает, чтобы мы получили больше награды, желает, чтобы мы стали более сильными, более тренированными. Поэтому он повышает нам и условия соревнований, подает при этом больше сил. Поэтому бояться нечего, из-за этого не надо откладывать своих дел, но надо, чтобы дела были все по воле Божьей. Понятно? Чтобы они не противоречили заповеди Господним. А то некоторые начинают заниматься непонятными вещами, гаданием. Вот эта вещь, она хоть по Западу, но она по воле ли Божией? Понятно, это глупость. И при этом надо помнить, что Бог раз не дает искушения, кроме сил, выше сил, при этом, значит, что из этого следует? Следует из этого то, что бороться с искушениями должны чьими силами? Божьими. Это следующий вывод, который мы должны запомнить. Понятно? И Златоуст говорит так. Значит, есть искушения, которых нельзя перенести? Как вы думаете? Есть. Какие же? Можно сказать, все. Ибо возможность перенести их зависит от помощи Божией. Понятно? Ибо которые мы приобретаем собственным нашим расположением. Не только искушения, превышающие силы наши, но и человеческие мы не можем переносить без помощи свыше. Даже умеренных искушений мы не можем переносить собственной силой. Но и в этом случае мы имеем нужду в помощи Божией, дабы преодолеть их. А прежде, нежели преодолеем, переносить их. Понятно? Поэтому никогда не пытайтесь справиться с искушениями своей силой. Надорветесь. Понятно? Ни в коем случае в это не впадайте. Что нужно делать? Молиться? Призывать Бога, да, и Он услышит тебя. И от всех скорбей твоих избавит тебя. Вот на этом мы сегодня закончим, потому что это важнейший принцип, да? Мы просим у Бога помощи, молитвой. А молитва есть, просим Бога за помощью, да? Утешаем себя примерами писаний, которые написаны для нас, которые попали в конец веков, да? Мы уже на границе веков, ничего не сделаешь, вырываться нечего. Ждать, что это в будущее нам что-то изменит, не получится. Мы и так на границе, да? Мы уже в последние века живем, в последние времена. Вот, все, что было, нам в пользу дано. Представьте себе, как тяжело было Аврааму. На что был Авраам от операции? У него, помимо Ноя и Ноха был. Все, больше никого. Представляете, да? У него не было образцов для подражания практически. Почти не было. Ноя и Нох, и все. Но он встал и пошел, когда Бог его послал. Когда Бог сказал ему, пойди принеси жертву своего сына, да? Он взял и пошел приносить жертву своего сына. Ничего. А нам легче. У нас сколько примеров, так? Почему наши предки каждый день читали жития святых, знаете? Чтобы в случае искушения иметь пример, на примере кого было утешаться, понятно? Поэтому у кого нет жития святых, если есть финансовые возможности, обязательно себе купите. Не пожидите себе 12 томничек житий святых, хорошо? Чтобы и читайте каждый день, как читали наши предки. Читайте, возьмите себе за правило. Читайте в дороге, читайте дома. Читайте, утешайтесь, наслаждайтесь, учитесь. Там глубины богословия, глубины мужества, мудрости, да? Совершенно нетривиальные, удивительные жития святых. Они интереснее любого детектива. Вот недавно было житие памяти Приана Устины. Мы тут, когда были на службе, говорим, вообще, чистый сюжет для блокбастера американского. Самый настоящий, да? То есть, совершенно закрученный сюжет. То есть, там спецэффектов сколько угодно можно сделать, да? Потрясающий красивый хэппи-энд, да? То есть, Царство Небесное. То есть, все самое завораживающее, восхитительное есть в житиях святых. И все это дает огромную пользу для нас, людей конца времен. Мы люди конца времен, конца веков, да? Мы уже стоим на пороге Царства Небесного. Искушение огромное. Сила перед нами нам дана тоже огромная, так? Все искушения даны нам по силам. Дальше искушений будет больше. Будет больше, да? А сил будет больше, еще больше их будет. Понятно? А образцы нам даны. Смотрите, Писание. Смотрите житей, жития святых, как сказал апостол, да, чтобы терпением, утешением Писания мы с вами утверждались в надежде. Питаемся этим живым словом, подражаем святым, подражаем благородству праведников и победим, чтобы, вернее, победит в нас Христос. И тогда милосердие Божие покроет нас своей любовью. Да поможет нам Бог всемогущий. Все, Господи. Мы с вами, насколько помню, закончили в прошлый раз на 13 стихе. 10 главы 1 послания к Коринфянам. Итак, мы начинаем с 14 стиха. Если в прошлый раз мы напомним, о чем шла речь в прошлый раз. Апостол Павел на примере Израиля предостерегает христиан от отступничества, от блуда, от мятежа против Бога, от ропота против Бога. Потому что, как говорит пророк апостол Павел, все то, что происходило в древности с израильским народом, были образы, написано же было для нас, тех, которые попали в конец веков. Мы с вами, попавшие в конце времен, оказывается такой ситуации, что все то, что было как прообразы, сейчас над нами исполняется как реальность. Вот. И именно поэтому Господь, предупредив об том, что мы находимся в самой напряженной обстановке, да, мы находимся у границы времени и вечности, Господь дальше устами апостола Павла говорит следующее. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам, как рассудительным». Сами рассудите о том, что я говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся до одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть не что-нибудь, или идоложертвенник значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все непозволительно, но не все полезно. Все непозволительно, но ничто не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Ибо Господня земля есть, что наполняет ее. Если же кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, беспокойства и совести. Но если кто скажет вам, это дела жертвенные, то не ешьте ради того, кто объявил вам, ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Совесть же, разумея, не своя, а другого. Ибо для чего моей совести, моей свободе будет судима чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазн ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользу многих, чтобы они спаслись. Вот текст, который мы сегодня будем изучать. Да, вот. Итак, апостол сейчас завершает тему отношений к идольским жертвам. Он уже предварительно много доказывал, что не должен есть идоложертвенное, то есть пищу, посвященную идолам, для того, чтобы, во-первых, не соблазнить братья, это самое главное, да? Чтобы не соблазнить слабых христиан. Дальше он объясняет, что слабых не надо ломать, а нужно стараться их исцелить, потому что принцип такого падающего толкни – это принцип Ницше, а не Христа. Христос трость надломленный не переломит, да, или на курящийся не угасит. А высокомерные гордецы и негодяи, которые думают, что им все можно, они как раз считают, что слабых можно толкать, ломать и так далее. Вот, презирать. Нет, это, конечно, не по Христу. Христос как раз наоборот требует от нас чего? Требует от нас, чтобы мы с вами всегда к слабым снисходили. Потому что такова воля Господа. И здесь же затем уже апостол переходит к чему? Он говорит уже об том, что идолопоклонство, вернее, и вкушение идоложертвенного есть грех не только потому, что искушает слабых, но еще и потому, что оно оскверняет самого человека, потому что вводит в общение с демонами. Поэтому говорит апостол, потому-то, любимые мои, бегите от идолопоклонства. То есть бегите. Здесь апостол очень жестко требует. Он говорит, не просто уходите, да не уклоняйтесь, не трогайте, а говорит, бегите от него, да, как от змеи ядовитой. Потому что идолопоклонство, оно убивает душу человека. Многие скажут сейчас, а как же, зачем это нам? Но я могу сказать, что страшное сейчас я вижу явление среди православных. Огромное количество мнимых православных христиан не гнушается, чтобы прямо послужить идолам. Представляете, кошмар. Огромное количество людей, я знаю, которые ездят по разным колдовским местам. Там вот сейчас мне рассказывают, что там в Аркаим ездят, да, некоторые там, да, чтобы желая там какую-то энергию оттуда подзарядиться. Идольское капище на юге Урала найденное там, да. Есть люди, которые начинают заигрывать с черными силами. Вот. Есть люди, огромное количество людей, которые приезжают там в страны Востока и там приносят фактически жертву идолам в прямом смысле этого слова. Там воскуряют ароматические палочки перед устуканами. Те люди, которые там в Гоа ездят, например, ну, как мне множество случаев известно, когда приходят там в ашрамы какие-то, в капище идольские, там приносят заодно эти, там яблочко, там ананасик, там, да, и даже рекламируют, что надо это сделать, там, это хорошо сделать. А что это такое? Это самый настоящий жертвый идол, в прямом смысле, не переносом, классический идолопоклонство, типичный, про который говорит вторая заповедь, да? Не стойся к миру, не поклоняйся им, не служи им. Ибо я Бог твой, Бог-ревнитель. Огромное количество людей, которые пытаются совместить христиан с какими-то дикими совершенно культами. Какие-то находят чудо-источники, места какие-то там начинают заряжаться. Огромное количество людей, которые ездят в Переславль-Залесский и бегают к синему камню. Да, чтобы там, знаете, может быть, да, в Переславль-Залесском. Мотаются, где-то якобы там бесплодие лечится, да, колдовской камень. Вот, которого они хотят там что-то получить, да, от камня, то завоевать честь бесу, фактически, потому что на самом деле за них стоит злой дух. Отец Мила, святая вода, вот освященные источники. Если мы воздаем честь Богу, мы здесь ничем не грешим. Но если мы считаем, что сама вода нас спасает, конечно, мы грешим. Но христиане никогда не воздавали честь самой воде, они воздавали честь тому, кто осветил ее. Поэтому у нас как источник называется? Там источник Казанской иконы Божьей Матери, источник святого Никиты Столпника, да, к примеру, под Переславль Залесским, да? То есть это обязательно посвященное Богу место. И опять-таки, когда мы входим в эту воду, что мы говорим? Мы говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кому воздаем честь? Святой Троице, понимаете, да? Мы воздаем честь Святой Троице, а не воздаем честь источнику. Понимаете? А у нас воздают честь именно вот это явление, это именно воздавание чести тому, что не Бог. Может быть, кто был в воскресенье, помните, я говорил о страшной реальности массового увлечения НЛО, которое сейчас нам навязывают. Заметили, да? Сейчас каждый день по всем каналам практически, да, начинают вопросы НЛО. Помните, да, что я, кто был на беседе, помнит, наверное, в воскресенье, кто был на службе, кто не был, кратко повторюсь, что с точки зрения православного предания разумных существ, облеченных телом, кроме потомков Адама и Евы, быть не может. Потому что, как Господь сказал, что когда наступит конец мира, небеса собьются как свиток, а звезды упадут с небес. То есть все космические цивилизации погибнут. Если, но если они не потомки Адама и Евы, да, то за что они погибнут? Понятно, да? За что? За какие такие грехи? Почему из-за греха, который совершен был на Земле, смерть вошла в весь космос, почему страдают те существа, которые к этому не причастны? Это противоречит справедливости Божией, да, и мудрости Божией. Нет, я не удивлюсь, если на каком-нибудь планете мы найдем там поселение людей, которые давно улетели. Да пожалуйста. Чего здесь противоречиво, понимаете, да? Сейчас улетели там, ну, могли там тысячу лет назад улететь, к примеру, да, или там 5000 лет назад. Здесь никакого противоречия не будет, в принципе. Но заселяли там далекие острова, да? Почему не могли острова в космосе заселить? Но это должны быть именно потомки Адама и Евы, никто иные. Понимаете, да? Вот. Что же касается именно других существ, так называемых гуманоидов, не человеческого происхождения, их место в системе христианского мира не находится. Но зато находится огромное находится место существам энергетического плана, которые созданы из огня, подобные огню, да? Это ангелы, в том числе и падшие ангелы, которые населяют околоземное пространство. А просторы небес населены воинством небесным, которое так называется в Библии, понимаете, да? То есть и заметьте, что эти существа, не будучи облеченными в тело, да, они могут жить в вакууме. Для них проблемы вакуума не существует. Понимаете, да? Вот, но при этом они ограничены, согласно вероучению православной церкви, пространством. Поэтому, когда ангел есть на небе, его нет на земле, да? Они ограничены временем, они вместе с нами во времени живут, поэтому они будущего не знают. И именно поэтому, когда мы видим некий объект, который является, например, в воздухе, подобен какому-то огню, несется, нарушая законы небесной, законы физики, да? Вот. Что мы видим? Во-первых, это некое существо разумное, да, потому что он контактирует. Оно, очевидно, нематериальное, потому что любое материальное существо по таким перегрузкам разрушилось, так? Это существо, конечно же, оно сотворенное, понятно, да, почему? Потому что ограничено пространство временем. Вот. Это существо называется ангелом, а так как оно действует вопреки воле Бога и пытается выдать себя за Бога, называется оно падшим ангелом. Понятно? Все очень просто. Да. А ангелы могут являться людям. Примеров таких очень много. Они себя являют людям. Так что здесь никакого противоречия нет, понимаете? Ангелы очень часто являются миром людям, падшие ангелы в том числе. Да. Святыни нет, скорее стоящим памятником. Недаром никогда развалины храма Соломонова, хотя там и Господь был, и в день его храма Святой Богородицы был, да, он не почитался как святыня христианами никогда. Потому что над этим местом тяготеет слова Господа. Все оставляются, дом ваш пуст. Святыня для иудеев, да. Для христиан нет. Это была когда-то святыня для христиан. Но из-за отвержения иудеями Христа она перестала быть святыней. Поэтому, пожалуйста, будьте в Иерусалиме, не закладывайте там, пожалуйста, своих записочек. Не надо. Ноги, лаей, складу записок, не надо. Хотите записку написать, напишите на английском языке и подайте ее на гробе Господне для молитвы. Понятно? Апостол говорит, бегайте идолослужение. И Феофан Затворник добавляет, смотрите, говорит, и вы, истинно крещенные, истинного тела и крови Господней вкушающие, не коснитесь как-либо идолослужения, и вас не пощадит Бог. Тем более не пощадит, нежели тех иудеев, которые меньше имели, чем им. Их Бог не пощадил, когда и не из золотого тельца себе сделали, да? То и нас тем более не пощадит, если мы идолослужения будем касаться. Вы знаете, да, по правилам церкви, человек, что полагается, который сам добровольно пошел приносить жертву идолам? Нет, ни в коем случае. Пожизненный случай. Только перед смертью человек может причащаться. Это единственный случай, когда епитимия не имеет меры. Настолько страшный грех в глазах Божьих, вот это, понимаете? А насколько сознательное действие этих людей, которые это делают, жертвы, потому что насколько они понимают сам смысл действия? Он не понимает, что они почитание воздают истуканам. Все. Понимаете, это единственный случай. Вы знаете, что епитимия не может быть бессрочной, за одним исключением. Добровольного и сознательного принесения жертвы идолам. Единственное исключение. Там под пытками, там разные, там, да, под угрозой, там есть снисхождение. Когда человек добровольно идет на это дело, то по канонам церкви он причащается только перед смертью. Конечно, есть смягчение, да, церковь по милости может смягчить это наказание, но мера тяжести греха, вы видите, какая, да? Это грех несоизмерим даже с убийством, даже с гомосексуализмом. Представляете, да, то есть за гомосексуализм всего лишь на 20 лет получают причащение, а за это надо пожизнь. Причем все за это происходит из-за чего? Из-за того, что люди не выполнили заповеди апостола бегать и идолослужения. Люди считают, что все религии одному хорошему учат. Слышат эти рассуждения, да? Все религии путь к одной вершине, все религии от Бога, да? Все там оно к Богу ведет, там и так далее. Вот. Вот эти измышления все связаны именно с тем, что люди забыли об самой главной вести Библии. «Я Господь Бог твой, да не будет иных богов перед лицом моим», да? Божие единство Библии Бога, которое утверждает Слово Божие, Священное Писание и Ветхого и Нового Завета одинаково. Это единство исключительное, а не единство всеохватывающее. Понятно? Есть бывает инклюзивный монотеизм и эксклюзивный. Что значит инклюзивный? То есть утверждение, что любому Богу кланяешься, все равно Бог один. Вот. А есть эксклюзивное учение, да, что если ты кланяешься любому Богу, кроме Творца Вселенной, ты кланяешься дьяволу или его слугам. Библия поддерживает старую точку зрения. Понимаете, да? И об этом сейчас мы как раз об этом подробно сейчас и говорим в сегодняшнем стихе, в сегодняшних словах Священного Писания. Множество религий, многообразие религий от сатаны. Почему? Потому что ложь многообразна. А истина она одна. Понимаете, да? Ну, точно так же, представьте себе, вот в каком, вот чашка, в какую сторону она может упасть? Вот, или вот. Да, треножник наш. Может упасть в любую сторону. Треножник может упасть абсолютно в любую сторону. А чтобы встать, ему нужна вертикальная, одна. Одно направление, понимаете, да? А тут 360 градусов. Да, точно так же и путь к Богу один. А от падения от пути к Богу сколько угодно. Поэтому религий ложных много, а истины одна. Понимаете? А суть истинной религии в чем? В личном контакте между Богом и человеком, понимаете? Точно так же, как путь к вашему общению с вами, общение с вами только один. Личное общение, понимаете, да? Другого пути общения с вами нет. Никаким образом. И поэтому Федорит Тирский говорит, апостол постепенно усиливает обвинение и показывает, что равнодушное вкушение идоложертвенно ничем не отличается от служения идолам. И дальше апостол говорит, как разумно говорю, посудите вы, которые что я говорю? Чаша благословения, которую благословляем, разве не приобщение она есть крови Христа? Хлеб, который мы преломляем, разве не приобщение тела Христа есть? Потому что один хлеб, одно тело, многие вы есть, ведь все из одного хлеба имеем часть. То есть апостол обращается к христианам, которые знают. Он говорит, я же вас, говорю, вас же умников, да, вызываю свидетелем быть. Вы же разумные, да, вы считаете разумным, поэтому едите все подряд. Вот вас спрошу. Вы же сами понимаете, да, что... Участие в жертвах – это не безразличное дело. И приводит, например, самую главную жертву, которая у нас есть – святое причастие. Златоуст говорит так. Так как он многое сказал и усилил обличение, назвав их дело идолослужения, чтобы не показалось, что он говорит слишком резко и укоризненно, отдает это на их суд и, похвалив, поставляет их судьями. Как мудрым говорит, говорю. Надо было совершенно уверенно быть в правоте своей, чтобы самого обвиняемого ставить судьей дело. Это весьма много ободряет и слушателей, когда кто беседует с ними, не как повелитель или законодатель, но как советник, ожидающий суда их самих. Судьями, которые были несмысленны и детски малодушны, Бог не так беседовал и не везде открывал им причины своих повелений, а только повелевал. Но здесь, так как мы удостоены великой свободы и способны участвовать в свободе, апостол беседует с нами, как с друзьями, и говорит, я не требую других судей, вы сами принесите суд, я вас поставляю судьями, говорит апостол. Да? И дальше он приводит пример. Он говорит, смотрите, говорит, самое главное, мы говорим о жертвах. Вот чашу благословения, которую мы благословляем, разве не есть она при общении крови Господней? То есть вот мы пьем от чаши, да? Но разве мы таким образом не приобщаемся к крови Господней? И хлеб, который благословение. Почему называется хлеб, чаша благословения? Что значит слово благословлять? Многие думают, что благословлять значит рукой делать какой-то жест. Нет, рукой делать жест – это лишь проявление благого слова. То есть хвалить благим словом или наделять благим словом. А для Библии благое слово самого Бога – это одновременно и дело. Например, Бог благословил мир, дав ему свет своим словом. Да? Благословил мир, дав ему жизнь там, своим словом и так далее. Все то, что делает Бог, делает своим словом. Когда мы слышим в Писании, что Бог обещает кого-то благословить, это не значит, что Бог какой-то жест сделает. Да? Значит, что он наделит своим благим словом этого человека. А у Бога слово и дело одно и то же. Понятно, да? И вот, и чаша называется чашем благословения. Почему? Потому что мы благословляем Бога, мы прославляем Бога, возвращаем Ему Его же Слово. Мы благодарим Бога за Его дела, хвалим Его, благословляем Его, да, хвалим, подбираем самые прекрасные слова, чтобы восхвалить величие дел Бога, Его славу и силу. И мы воздаем Ему честь за великие дела, которые Он делал. Недаром самая главная молитва, которая у нас называется она евхаристическим каноном или анафорой, молитва возношения. Евхаристический канон, значит, правило благодарения. И во время которых хлеб становится телом Господним, а вино становится кровью Господней. Почему называется благословение? Потому что там используется некое благое слово. Какое благое слово используется в евхаристическом каноне? То есть слово Божие какое используется? Какие слова Бога цитируются во время Евхаристии. Самый главный момент. Примите, идите, пейте от нее всегда. Эти благие слова Бога, которые Бог изрек, и которые становятся законом для творения, и мы их возвращаем Богу, и просим, что на основании этих слов, чтобы он спасал Святого Духа, да, и сделал хлеб и вино телом и кровью Сына Своего. Понятно, да? То есть, слава Богу, творческие слова, они, возвращаем их Богу, они являются основой для того, чтобы мы могли просить излияние дождя Святого Духа. Понимаете, да, на хлеб и вино, чтобы они перестали быть хлебом и вином, а присуществились, притворились, превратились в тело и кровь Иисуса Христа. И хлеб, который мы преломляем, разве не есть приобщение тела Христа? Хлеб преломляется, и почему апостол Павел подчеркивает именно в момент преломления? Почему сказано хлеб, который преломляем? Действительно, в конце литургии, в момент, когда священник говорит «святая, святым», он поднимает тело Господне перед лицом Бога Отца и преломляет хлеб на четыре части. Сам Господь на Тайной вечере, помните, он взял хлеб, благословил, преломил и дал своим ученикам. Вот этот чин преломления, который установил Господь, как обязательная часть Евхаристии, это знак жертвенности этого тела. Дело в том, что сама Евхаристия, как мы видим четко из этого текста, потому что апостол Павел здесь говорит именно о жертвах, является величайшей жертвой Богу. Жертвой, которая выше всех остальных древних жертв. Если жертвы там, быков, козлов, тельцов, они приносились Богу, чтобы снять какие-то грехи или там, благодарить Бога, да, то все эти виды жертв, которые были там, какие были жертвы? Мирные, то есть благодарственные жертвы, да, жертва за грех, жертва очищения, там, да, вот, жертва рукоположения. Все эти вот жертвы, они соединились вместе в таинстве Евхаристии. Когда сам Иисус Христос руками епископа или по его поручению священника приносит в дар Богу, приносит свое тело. Он приносит его Отцу, самому себе и Святому Духу. Поэтому жертва в Евхаристии – это жертва, приносимая всей Троице. Поэтому в молитвах мы говорим «ты приносящий, ты приносимый», то есть ты жертва, да? «Ты принимающий жертву вместе с Отцом и Святым Духом». Вот. И это жертва, которая является для нас единственной жертвой, которая превосходит все жертвы древности. Например, кто хочет у нас очиститься от греха, каким образом можно очиститься от греха? Только кровью очищается, да, грех. А исповедь должна завершаться чем? Причастием, да? Потому что кровь, которая изливается во оставление грехов. Кстати, зачем мы приносим жертву, сейчас будет суббота, будет родительская суббота, знаете, да, родительская суббота? И самое главное в родительской субботе будет что? Принесение жертвы Святой Евхаристии, когда мы с вами будем молиться за умерших и чтиться с их именами, вкладывать кровь Господню. Зачем? Чтобы умилостивить Бога кровью Господней, чтобы и этой кровью омыть умерших. То есть Бог, смотря на умерших, омытых кровью Сына Своего, Он умилостивляется и омывает их от грехов, даже в загробном мире. Потому что Иисус Христос, Он царь, царствует и над мертвыми, и над живыми. Помните, послание к Римлянам об этом прямо сказано? Именно в силу власти Христа и над мертвыми, и над живыми же молитва за умерших и возможна. Поэтому, если вас спросят, где в Библии сказано о том, что можно молиться за умерших, скажите, это проявление власти Иисуса Христа над мертвыми и над живыми, о чем говорит 14 глава послания к римлянам апостола Павла. Вот. Дальше. Например, если у нас возникает какая-то ситуация, мы хотим возблагодарить Бога. Самый лучший вид благодарности какой? Раньше называли нас «отслужить благодарственную обитель». Раньше было такое в России правило, называлось, поговорка. Что значит «отслужить благодарственную обитель»? То есть на литургии, перед литургией подойти к священнику, просить, чтобы подать записку с просьбой, чтобы на литургии поблагодарить Создателя о каком-то деле. Во время литургии тогда будет, во время Евхаристии, наша личная благодарность будет вплетена благодарность всей церкви. Будет обычно добавляет в таких случаях молитвы прямо на литургии благодарственные, да? Об великих делах Бога, которые Он совершил с нами. И наша благодарность будет вплетена в благодарность всей церкви, так? Вот. И мы должны, конечно, на этой литургии обязательно причаститься, так? Вот. Опять-таки, есть жертва, если мы хотим сами справиться с каким-то грехом. Ну, понятно, там мы приносим жертву Евхаристии, так? Кстати говоря, слово «просфора» что означает? Просфорка, знаете, что такая штука есть? А что значит просфора? Приношение. Приношение, да? То есть наше участие в жертве. Заметьте, у нас есть вот как раз-то правило. А у нас вот мы здесь ввели такую вещь, чтобы каждый желающий мог быть участниками жертвы. Да? Вот у нас специально там даже вино стоит, чтобы желающий мог передать в алтарь там, да, своего имени, чтобы самому принести жертву Богу. У нас как-то часто все в России все вывернулось, что у нас считается часто, что просвирка – то, что мне должны дать. Вот. На самом деле просворка – это то, что мы приносим Богу. А вот уже неиспользованные части, да, которые не были использованы для Евхаристии, они возвращаются нам для освящения. Например, в Греции до сих пор осталась, и в Молдавии, кстати говоря, до сих пор осталась такая практика, что там хозяйки сами пекут просворы и соревнуются, кого лучше получится. А у нас же так не делается. Ну, это связано с особенностью, почему у нас не было такого никогда, потому что в России обычно хлеб пекли раз в неделю. Вот, а просворы должны быть свежие, понимаете, да? Вот, ну, сейчас вернусь к теме, да. Вот это то, что мы приносим дары, это наше участие вот в этой жертве. Это наша жертва. Мы приносим Богу в жертву хлеб и вино, которые Бог делает телом крови Сына Своего. Это величайшая из всех жертв, которые есть. Это жертва за грех, которая очищает нас от греха. Жертва благодарности, жертва хвалы, жертва умилостивления. Просто страсти нас борят, мы приносим жертву Богу, просим, чтобы Господь нам помог со страстями справиться, так? Это очень важный момент. Недаром мы понимаем, что храм нормально, то есть помещение становится нормальным храмом тогда, когда там регулярно служится литургия, так ведь? Почему? Потому что там, где служится литургия, там люди участвуют в этой величайшей жертве Христовой. Именно поэтому христиане, приходя в храм, стараются обязательно еще подать записки, чтобы не только нам самим, да, но и нашим родным участвовать в этой жертве. И живым родным, и умершим родным, да, чтобы все были соединены в единое целое, как об этом апостол Павел говорит. Вот как раз толкуя эти слова, Феофан Затворник говорит такие слова. Два вида общения посредством видимого с невидимым предлагает апостол в рассуждении мудрых коринфян. Первый, высший, общение тела и крови Христа под видом хлеба и вина. В церкви приносится бескровная жертва. Затем все присутствующие в храме причащаются от этой жертвы и, причащаясь, входят в общение крови Христова и тела Христова. Ибо хлеб и вино через благословение таинственно присуществляется в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Так вот, что есть у нас, и что вы знаете, где говорит. Сила слова, что мы вступаем в общение тела и крови Господа. Но тут же утверждается и обе догматические истины таинства Евхаристии. Первое, что в этом таинстве приносится жертва, и второе, что хлеб и вино присуществляется в тело и кровь Господа. Первое, по ходу речи, ибо речь идет об жертвах священнодейственных. Второе, по силе вкушения, ибо питье вина есть общение крови, а вкушение хлеба есть общение тела. И то и другое не мысленно, а действительно. Алстагус говорит так. Чаша благословения назвал я апостол потому, что мы, держа в руках ее, прославляем Бога, удивляемся, изумляемся неизученному Его дару, благословляя Его, что Он пролил кровь свою для избавления нас от заблуждений, не только пролил, но и преподал ее нам всем. Слова «чаша благословения», которую мы благословляем, не есть ли при общении крови Христовой, а об них Христос говорит такие удивительные слова. Весьма верно и страшно он выразился. Смысл же слов его следующий. Находящийся в чаше есть то самое, что вытекло из-за ребра Господня. Того мы и причащаемся. Знаете, да, есть такое правило, что после причастия мы прикасаемся устами к чаше Господней, да? Как к ребру Иисуса Христа. Поэтому, кстати говоря, я всегда напоминаю, чтобы вот эта глупость что-то я там думаю о своих грехах, подходя к причастию, нужно выкидывать. Подходя к причастию, немножко о другом думать должны. О чем? О смерти Господа, благодарить за эту смерть. Вспомните о воскресении Христова, да? А вы вознесение ждать его второго пришествия. Понятно? Мы должны из эгоизма своего вылезать. Потому что может быть и духовный эгоизм, помните, да? Когда человек только в себе и копается, да? Только в себе и копается. А потом удивляет, почему я духовно не расту? Ну, если ты будешь все время копаться в помойке, где ты будешь духовно расти? Ты бомжиком, такая, как был, так и останешься, так? Вот, надо, значит, помойку выкинуть и дом строить. Да, это в Греции, это во время турецкого ига исчезла практика, хотя она очень древняя. Иоанн Златоуст упоминает. Кстати, есть ряд вещей, которые в Греции не сохранились, а у нас сохранились, например. Например, известно, что у нас женщины ходят с покрытыми головами, в Греции нет. Это связано с чем? Связано с тем же самым турецким игом. Женщины очень часто, ну, в Греции женщины перестали носить платок в храмах именно для того, чтобы отличиться от мусульманок. И об мусульманинных женщин. Потому что когда женщина принимала ислам, она паранджу себе одевала. И для отличия от нее женщины перестали носить платок. Хотя это, конечно, апостольское установление, и напрасно они часто так делают. Почему сказано про хлеб, что это приобщение тела Христова? Кинония, да, по-гречески. Златоуст говорит, почему не сказал причастие? То есть причастие, приобщение части. Почему сказал кинония, то есть приобщение? Разницу ощущаете? Участие в части и участие в целом. Понятно, да? Поэтому мы говорим, он приобщился там, да? Потому что хотел выразить нечто большее, показывать совершенное единение, говорит Златоуст. Ибо приобщаясь, мы не только делаемся участниками или и сообщниками, но соединяемся со Христом. Как тело Христово соединено со Христом, так и мы через этот хлеб соединяемся именно с Ним. В Ветхом Завете, когда люди были несовершенны, Он такую же кровь, такую язычники приносят идолам, благоволил сам принимать, дабы отвратить их от идолов, что также доказывал неизреченную его любовь. А теперь он преподал священнодействие более страшное, совершенное, изменив жертву, повелев вместо заклания бессловесных приносить его самого. Представляете, да, вот сам Господь себя самого жертву приносит. Это удивительный, немыслимый дар, конечно, который нам дан. Итак, потому что один хлеб, одно тело мы есть, ведь все из одного хлеба имеем часть. Итак, тело Господне – это один хлеб. Ну, как вот говорит древнейшая молитва Дидахи, она говорит так, что как этот хлеб был бывший рассеян раньше по всем холмам, стал единым целым, множество зерен, да, стало одним целым. Так что в хлебе не разберешь, где одно зерно кончается, где начинается другое, да, вот, стало единое целое из многих зерен. Так и собери весь твой народ, твое небесное царство, говорит древнейшая молитва Евхаристии. Вот, точно так же и хлеб означает, почему именно на хлебе Господь повелел нам совершать Евхаристию, чтобы мы с вами помнили, что это хлеб, обвиняющий нас в некое новое небесное единство, в небесное царство, в котором мы обвиняемся здесь на земле. Тело Господне соединяет нас многих в единое целое. Заметьте, многих и во времени, и в пространстве. Вот интересно, заметьте, вот результат будет литургия, значит, что это мы будем пить ту же кровь, которую пил апостол Лука. Это память апостола Луки, да? Но ту же кровь, которую пил апостол Лука, будем пить и мы. Да? Мы многие единое тело с церковью апостола Луки. Но мы многие единое тело, например, со всеми православными христианами Америки, да, и Африки, Ближнего Востока и Азии, да? Австралии и Европы, везде. По всему миру разбросанная церковь объединяется при помощи Святой Евхаристии. Представляете, сколько, представляете себе миллионы христиан, объединенных Святой Чашей. Когда святой, как говорил святой Николай Кавасила, если ты отойдешь, если вот, когда ты посмотришь на церковь после причастия, духовным взором ты не увидишь ничего, кроме одного сияющего немыслимым светом тела Господня. Да, так что все люди немыслимо объединены вот этим сверкающим телом Господним, которое соединяет нас вместе, делает единым целым. Собственно говоря, если обратить внимание, в Писании слово «тело Христово» употребляется в трех значениях. Это то тело, которое Иисус взял от Девы Марии, да, кто был распят на кресте. Тело, которое находится в евхаристической чаше. Так? И тело, которое называется церковью. Каким образом они связаны? Это одно и то же. Тело Христа, которое было, которое Иисус взял от Пречистой Богородицы, так? Оно же дает нам причастие, и оно делает нас единым целым. Понятно? Так рождается церковь Святой Чаши. Понятно? Церковь рождается из Святого Причастия. Именно поэтому оно называется телом Христом. Понимаете, это не образ, это и описание, точное описание реальности. И поэтому и говорит апостол Павел: вы многие одно тело, потому что причащаетесь одного хлеба. Златоуст добавляет: Христос соединил с собой тебя, столько отдаленного от Него. Смотри, какой жизни ты удостаиваешься. И Он не только не просто дал тебе свое тело, но вместо прежней плоти, которая по естеству своему, происходя из земли, была убита грехом и лишена жизни, Он привнес, так сказать, другой состав и другую закваску в тебя. Свою плоть, которая, хотя по естеству такая же, но чужая греха и исполнена жизни. И всем преподал ее, чтобы, питаясь ею и отложив прежнюю мертвую плоть, мы уготовились посредством этой трапезы в жизнь бессмертную. Поэтому, где у нас гарантия, что мы воскреснем во плоти? Причастие. Как доказать? Как вы думаете? Татьяна. Как доказать, что мы воскреснем? Раз мы причащаемся тело Христа, который воскрес, значит, в нас уже есть воскресшее тело, значит, и мы воскреснем. Понятно? Логично? Это Христова логика. Поэтому и называется причастие, у нас апостол Павел в последнее время называет его причастием сил будущего века. То есть это, если угодно, могущество и силы, приходящие из будущей вселенной. Так? А называется, значит, пиром царства. То, что мы пируем, мы через причастие участвуем в радости Царя Небесного, да, за пределами времени, да. Называется оно еще лекарством бессмертия. Понятно, да, то, что оно вылечивает нас от самой тяжелой болезни, от смерти, даря нам дар воскресения плоти. И затем дальше апостол говорит: смотрите на Израиля по плоти. Разве те, кто ест жертвы, не являются сообщниками жертвенника? То есть не участвуют ли в жертвеннике? То есть второй пример какой? То есть посмотрите, что происходит в израильском народе, да, который называется Израиль по плоти. Почему? Потому что Израиль означает боговидец, значит, Израилем является церковь. Потому что мы видим Бога, мы можем видеть Бога, если очистим свое сердце. Но даже в Израиле по плоти, тогда еще был храм в Иерусалиме, что происходило? Приходил человек, приносил жертву Богу, например, быка или ягненка. И часть жертвы вкушал вместе, да, со всеми. Вот, а часть жертвы он... А часть жертвы сжигалась там на алтаре, даже на жертвеннике. Таким образом, все люди становились участниками жертвы. Вот этим, и таким образом соединялись некоторым образом с божественной силой, которая объединяла людей. Тем более сейчас, да, вот люди объединяются, да, в святом причастии. И дальше апостол говорит: что же я говорю? Что жертва идола что-нибудь есть или идол что-нибудь есть? Нет. Но что закалывает как жертву, приносит демонам, а не Богу. Приносит жертву. Апостол говорит: что я говорю? Вы можете это что увидеть? Что идол, получается, на самом деле что-то и какое-то значение имеет? Имеет ли какое-то значение идол? Сам по себе деревяшка. Бывает это магической силой? Нет. Не думайте, говорит, что из-за того, что я запрещаю вам есть идола жертвенное, вы из этого должны вывести, что вот эта сама по себе деревяшка, она может вас погубить там или спасти. Так? Деревяшка — это деревяшка, там, или камень, там, или металл, какая разница? Это недушевленные вещи. Но те, кто приносит жертву идолам, на самом деле приносят ее не идолам, да, говорит апостол Павел. Язычники приносят жертву идолам, приносят жертву не идолам, а демонам, бесам. А я не хочу, чтобы вы были вообще неизвестными, говорит апостол Павел. Как же это объяснить? Дело в том, что в этом мире весь мир разделен в духовном смысле на две части, сами знаете, да? Есть мир Бога и его блаженных ангелов и святых, так? А есть мир отступничества, возглавляемый кем? Дьяволом и ангелами его. Но в него тоже злодей входит. Так вот. И человек, который воздает религиозное почитание идолам, таким образом входит в какой мир? В мир дьявольский. Собственно говоря, для Библии мир всех религий, кроме Откровения, это мир дьявола. Это очень жесткое требование Писания, но оно абсолютно объективно. Писание не признает возможности каких-то иных откровений, которые находятся вне Писания. Да? Вне общины завета, скажем так, вне церкви. Вот Феофан Затворник говорит так: в нравственно-религиозном отношении есть две области: Божия и сатанинская, бесовская. Они противоположны как свет и тьма, как истина и ложь, как добро и зло, как свет и как жизнь и смерть. Кто в Божьей части, тот не в бесовской. Кто в бесовской, тот не в Божьей. Кто Богу что делает, тот чужд бесов. А кто не Богу, тот на бесовской части. Тут нельзя как, да, ведь совместить то и другое. Посмотрите теперь на внимание, Бога ли язычники приносят в жертву то, что приносит жертву? Очевидно, нет. Можно сказать, что, например, какой-нибудь поклонник Кришны приносит Творцу Вселенной жертву? Нет. или там кто Шиве приносит жертву, там, или там Аполлона, там, да, или Зевсу. Он сам не считает, что он Творцу мира приносит жертву, так? Но если не Богу, то кому? То бесам. Идол все равно остается ничем. Но бес далеко не ничто. А это богопротивное существо, враг Божий и наш враг. Он научил этим жертвам, он и принимает их. Ему и угождают принимающие их, вкушающие от них. Трапеза от жертв идолистых есть настоящая бесовская трапеза. Несмотря на то, что идол и ничто, и жертва мясная, мясо жертвы остается тем же, чем и было. Вот такая моя мысль, говорит апостол Павел. Понятно, да? То есть человек, который участвует в этих идолистых жертвах, он участвует в поклонении бесам. Хотя сам по себе пища, она не портится. А вот контакт устанавливается, понятно? Вот, это очень важная мысль. То есть не в пище дело, и не в идоле дело, а в том, с кем участвует в общении человек. Кстати, именно поэтому дальше апостол сказал, что если ты не знаешь, ты не сквернишься. Понятно, да, почему? Контакта между тобой и духами не возникнет. Если ты не знаешь, что эта вещь и посвящена бесам, ты никаким образом себя не осквернишь. Понимаете, да? Это очень важный момент, да, потому что дело именно в личном знании, в личном контакте. Если ты знаешь, что ты дело из ноль или то все. Поэтому, конечно же, христианин не должен участвовать ни в каких этих религиозных действиях, мы это знаем, да, об этом уже говорится сегодня. Он не должен бояться. Но об этом чуть позже. Поэтому чуть позже сейчас скажем. Подожди секундочку. И дальше апостол говорит: не хочу, чтобы вы сообщниками демонами делались. То есть, получается, человек, который участвует в религиозных действиях язычников, он сообщник демонов. Слово «сообщник» очень жесткое слово, то, между прочим. Это не просто участник, да, там, кто-то там раб демонов. Нет, это сотрудник. Знаете, преступное сообщество есть такое выражение, так? Вот если именно это слово употребляется, то человек, который кланяется идолам, он состоит в преступном сообществе дьявола. Кстати, отсюда вытекает вопрос. Как относиться к тем людям, которые глубоко верующие, но веруют не во Христа? Нет, они глубоко верующие, то есть они глубоко посвящены сообществу дьявола. Понятно? Именно поэтому мы никак не можем одобрить религиозное рвение людей без Христа. Понятно? Лучше пусть он ничего не делает, чем он будет сообщником демонов. Понимаете? Он, конечно, не спасется, но он не будет активным врагом Божьим. И здесь как раз очень важно помнить, что вот это мнение, знаете, он ставит сейчас, говорит, ну он как, он тот там так истово молится, он тот истово молится. Ну пускай ложным богам, но он зато так истово, так благоговейно, да? А мы скажем, да, лучше бы этого не делал. Понимаете? Например, а как вы думаете, для христианина что лучше, чтобы мусульманин был искренним мусульманином или алкоголиком? Mm-hmm. Алкоголиком, конечно. Понимаете, алкоголику, естественно, он ближе к Царству Божию. Почему? Потому что он понимает, что он делает грех, и понимает, что в исламе делать нечего. Будет искать хотя бы, где его можно найти выход, понимаете, да? И именно поэтому, кстати, Христос послал своих апостолов в мир именно тогда, когда люди разуверились в языческих богах. Понимаете, да? Вот, кстати, отсюда становится понятно, почему не все народы сразу получили вестников, да? Почему не ко всем народам были сразу посланы апостолы и миссионеры? Потому что там, где сильная религия, где люди не желают с ней расставаться, где сильная ложная религия, вот туда Бог просто не посылал своих апостолов, потому что это бессмысленно. Именно в силу того, что там, где сильная религиозность, помимо Бога, она заслоняет человеку спасение, путь спасения. Вот как раз именно потому, что идет речь не о просто каких-то человеческих ухищрениях, а потому что люди сообщники демонов, сообщники дьявола. И поэтому, кстати, Библия разделяет все человечество на два типа людей. Знаете, да? Дети Бога, дети дьявола. И связано это разделение не с этническим происхождением, да? Не с языком, не с цветом кожи, а с чем? С волей. Человек, который творит злодейство, он чадо дьявола, да? Который ищет истину, творит угодную Богу, он чадо Божие. Понимаете, это разделение очень жесткое. И видите, как, кстати, как вопрос о религиозности. Многие люди говорят, ну как же так, такие религиозные люди, ну они же доброе все делают, ну как же так там, да, как же нам относиться к ним, плохо. Ну мало ли там еще не того Бога почитают, но зато они там не убивают и так далее. Понимаете, они не просто нейтральные существа, они сообщники демонов, Писание говорит. Видите, да? И говорите, что они просто нейтрально делают, если что кланяться идолам, это нельзя. Потому что идолопоклонство – величайшее преступление мира. Напомню вам снова, да, что за идолопоклонство полагается наказание большее, чем за убийство, прелюбодеяние вместе взятые. И за гомосексуализм, и за там что угодно. И Златоуст говорит так. «Говорю это и отклоняю вас от идолов не потому, что они могут причинить вам какой-нибудь вред или иметь какую-нибудь силу. Они ничто, но хочу, чтобы вы презирали их». Если же он скажет, что же мы презирали их, ну то почему с таким усилием отклонил нас от них? Потому что жертвы их приносятся не твоему Господу. Не обращаешься к тому, кто, что противно Богу. Ты вступаешь через эту связь с врагами Божьими. Вот почему я отклоняю тебя от этого. Цель приносящих жертвы и свойства лиц, принимающих их, то есть бесов, делает предлагаемое нечистым. А я не хочу, чтобы вы были сообщниками бесов. Видишь ли любовь попечительного отца, добавляет Златоуст. Видишь ли, как сами словами выражают великую доброжелательность. Не хочу говорить, чтобы вы имели какое-то общение с нечистыми силами. А дальше апостол уже дает очень жесткое требование. Не можете чашу Господа пить и чашу демонов. Не можете трапезы Господа иметь часть и трапезы демонов. Понятно? Это уже просто прямое властное повеление. Выбирайте. Или вы за столом у Господа, или за столом у дьявола. Совместить их невозможно. Это, кстати, очень важно именно сейчас, когда пытаются синкретизм такой религиозный, да, нам навязать. Помните, Библия прямо говорит, что совместить эти вещи нельзя. Бог запретил это устами апостола, да и сам лично, еще начиная с Синайского законодательства, запрещал эти вещи страшными словами. Раньше сначала, говорит Златоуст, он предлагал им, как самим совет предлагал, а когда изложил весь ход рассуждений, вывел из него, что до какой опасности доходит вкушающий от жертв идольских, даже на сторону врагов Божьих и своих переходит, уже не дает места им рассуждать. А пишет определенно, не смейте больше касаться этих бесовских жертв. Не можете чашу ту бесовскую пить и трапезе той бесовской причащаться. У вас есть своя чаша, чаша Господня, и своя трапеза, трапеза Господня. Их причащаясь, других не желайте. Строго это законоположение изрек апостол, чтобы кто из упорнейших, видя, что он говорит все прежде, как будто в виде совета, не ослушался, не счел себя вправе не делать так, как выходило из прежнего рассуждения. Одни эти выражения достаточно для вразумления, говорит Златоуст. И, кстати, именно на основании этого церковь и ввела это правило, да? Об немедленном отлучении от себя тех, кто поклоняется иным богам, кроме Господа. Вы помните, наверное, да, что в 1994 году было выражено такое скандальное постановление Хейского собора, которое вызвало огромное возмущение среди трудовой общественности, об отлучении Рейха, Блаватской и их последователей от церкви. Все те, и это очень важно, то есть это самое продолжение той самой мысли апостола, которая сказана была, да? Нельзя совмещать то и другое. А у нас что-то стали говорить по этому поводу. Ой, церковь боится конкуренции со стороны колдунов, магов, Рейха, Блаватска. Да что ж собачье, да? Мы никого не боимся, да? Но мы знаем, что эта вещь несовместимая. Если человек последователь Рейха, Блаватской, если он читает откровение ангелов-хранителей, так называемые, фальшивые, да? Если он кланяется ложным святыням, если у него идолы стоят дома, так? Или он идолом кланяется. Он не может причащаться. Ни в коем случае. Он не будет допущен до причастия, чтобы как бы тут не устраивал скандалов. У нас были же скандалы такие. Но мы не допустим до святой чаши того, кто участвует в чаше бесовской. Это недопустимо. Когда начинают кричать о Боге любви, помните, что Бог любви это изрек сам. Понятно, да? Божье повеление, оно недвусмысленно и запрещает нам перетолковывать что-то. Здесь надо выбирать. Или-или. И дальше апостол говорит. Или мы вызываем на ревность Господа. Разве сильнее его мы? Апостол говорит, вот вы сейчас хотите на себя ревность Бога попробовать, да? Потому что здесь, почему апостол про ревность Бога вспоминает? Это Бог-то у нас ревнивый, между прочим, знаете, да? Мы часто говорим, что Бог есть любовь, Бог есть любовь, а забываем, что любовь предполагает ревность. Понятно ведь? Бог не хочет, когда люди начинают ему изменять. Понимаете? Когда начинают гулять от него в сторону. Блудить. А это есть, собственно, мы помним, помните, мы много раз говорили с вами, что блуд в первом значении... Это отступление от Бога в сторону иных богов. А блуд телесный – это второе значение слова. Понимаете, да? И здесь как раз говорит апостол, хотите попробовать ревность Божию, да? Чтобы он ревновать начал? Сами знаете, да, там начинает там муж ревновать, это мама не горюет, да, становится? Вот. А теперь, кстати, Бог ревновать начинает. А вот тогда мало не покажется. Представляете себе, да, там. Вот если вы сказано, что начнете служить иным богом, кроме Господа, да, возгорится ревность моя, говорит Бог, да? И я брошу ваши трупы на обломки ваших идолов. Так понимаете, Бог очень в этом смысле раз как даст, так трупы и покачатся, понимаете, наши, в прямом смысле этого слова. Поэтому говорит апостол, говорит, ну что, может, посоревноваться с Богом хотите? Так он предлагает, говорит, что вы сильнее его, да, что ли, с Богом? Хотите потягаться с Богом, да? Ну, вот, если, говорит, вы сейчас начнете совмещать то и другое, если вы, будучи искуплены кровью Господней, начнете идолам поклоняться, вам придется попробовать помериться силой с Господом Богом. Ну как, вы сильнее его? Тут есть сильнее Бога люди, а? Кто из вас сильнее Господа Бога? Вот, Бог предупреждает, хотите попробовать? Учтите, что вам придется с Богом тягаться. Очень недолго, как вы понимаете. И здесь Феофан Затворник добавляет, рассуждение-то хорошо, но на определение воли слабо действует, если в основе нравственной жизни не лежит страх Божий. Где страх Божий, там и слабое рассуждение сильное. А где нет его, там и сильный ничего не делает. В ограждении немощи нравственной апостол и выставляет страх Божий. При этом в его грозном виде, как страх наказания и поражения даже. Просто наказание. Наказание еще предполагает возможность пересмотра дела. Но здесь Бог не обещает пересмотра дела. Понятно? Будете идолом кланяться, Бог еще не обещает, что вам время пока не даст. Ну как вам даст так, что все. Потом соберут вас ошметочки и в гроб положить нечего будет. Никакое чувство так не сильно не действует на напряжение сил, как чувство самосохранения. Его и раздражает здесь апостол. Дойдя до опасения, что как бы не поразил Бог за вкушение дела жертвы, он скорее решительнее могли воздерживаться от этого, опираясь на этот страх. Вот, и поэтому, и почему здесь говорится о ревнителе, добавляет Феофан. Слава моя, говорит Бог, иному не и не дам добродетели моих истуканам. Этой ревности и раздражения разумеет апостол. А что она у Бога не бывает праздной, этому сколько угодно доказательств в истории израильтян. Вот и вопрос. Неужели мы сильнее его? Подвигнется ревность Божия и в прах сотрет вас. Так что поопаситесь и усмирите свои высшие взгляды. Не прикасайтесь больше к жертвам идольским, говорит Господь. А Феофан Затворник, толкует эти слова. Ну и я к нам добавлю, да. Высокие свои взгляды о том, что все религии хороши, к Богу ведут. Лучше к сторону отодвинуть. А то за эти взгляды-то можно очень сильно по рогам получить, понимаете? В прямом смысле этого слова, понимаете? Почему по рогам, тоже догадываетесь? Потому что за этими взглядами рога стоят. Самые настоящие, понимаете? Дьявольские. Которые человека сбивают с панталыку. И дальше апостол говорит, все мне позволительно, но не все приносит пользу. Все мне позволительно, но не все обустраивает меня. То есть, дальше возникает вопрос, уже, что же мне делать? Да? Вот все вроде мне разрешено, да? Мне казалось, что все свобода. Но как же так, получается, свобода как-то ограничена, да? Вот возникает вопрос. Апостол говорит, все, да мне все разрешено, но не все приносит пользу. Все мне разрешено. Но не все строит дом моей души. То есть мы, конечно же, живем не по закону, а под благодатью. Но разве это значит, что мы должны убивать, прелюбодействовать, воровать и обманывать? Разве это означает? Нет, не означает. Хотя мне все позволительно, но не все приносит пользу. Хотя мне все позволительно, но не все строит дом моей души. А мы должны искать чего? Наша свобода для чего дана? Для того, чтобы мы поступали не так, как нам хочется, а так, как правильно. Вот в этом свобода, понимаете? Значит, свобода в том, чтобы поступать по истине, а не по самодурству. И поэтому апостол и ты предупреждает именно так нас. И поэтому Саус говорит, видишь ли великую мудрость апостола, так как иной из них мог бы сказать, я совершенен, я власть над собой, я вкушаю, предлагаю с полным знанием дела, то он говорит, положим, что совершенно власть над собой, но посмотри не на это, а на чтобы не причинять ли твое поведение какого-нибудь вреда или какого-нибудь расстройства. Какого расстройства? Здесь уже идет речь не о вреде ближнему. Здесь уже идет речь о вреде тебе самому. Понимаете, да? И это речь о том, что ты уже вступаешь в общение с бесами, а уж они-то тебя точно погубят. Понимаете, да? Поэтому и еще и ревность Божия добавить так, что мало не покажется. Поэтому смотри, говорит апостол, да, все тебе позволительно, но не все полезно. Все тебе позволительно, но не все тебе строит твою душу. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого. То есть принцип какой? То есть очень важный принцип, что нужно стараться не циклиться на себе, да, в церкви, а стараться как в организме, чтобы была польза другому, чтобы люди в церкви поддерживали друг друга, да, выращивали друг друга. Они говорили, а я умный, а все остальные там козлы, там, да, я умнее всех, там, а все они пускай там заблуждаются. Как я вот сейчас недавно возмутил страшно какой-то человек, который представляет священника в интернете, написал, что ему очень не нравятся обычные прихожане в храмах. Да, они все такие глупые, такие необразованные, такие невежественные, такие злые. Я говорю, это твоя проблема, говорю. Я ему так и написал. Милый человек, ты пастырь. Ты должен обеспечить, чтобы твоя паства была образованная и не злая. Так ведь? Ты этим должен заниматься. А если ты ругаешься на прихожан, что это за дела такие, да? Это чтобы пастух на вес будет говорить, что они там в грязь залезли. То простите, кто им дал в грязь залезть? Пастух и дал. С кого спрос будет? С овец будет спрос? Да нет, с пастуха будет спрос, простите. Так ведь? Вот. И вот как раз вот таких вещей не было, чтобы не было таких пренебрежений пастыря паствой, чтобы не было, как помните, Никодиму говорили фарисеи, этот народ невежда в законе, проклятая суть. Вот, поэтому апостол говорит, каждый ищи пользу не своей, а пользу другого. Ищи пользу другого, пользу ближнего. Это и прихожанам сказано, да? И, конечно, и пастырям. Каждый из нас должен заботиться о других людях, а не только о себе самом любимом. Поэтому и дальше Феофан Затворник говорит так. Коренной закон деятельности христианской какой? Люби Бога паче всего, и ближнего, как себя. А люби к себе можно и нечего правила писать. Ее только можно ограничивать. Знаете, очень многие часто говорят, ой, а почему на Западе любви к себе нету? Или надо себя любить, иначе другого не полюбишь, да? А Феофан Затворник почему-то по-другому говорит, заметьте, да? Он говорит, вот писать об этом не надо. Вот ограничить, пожалуй, любовь к себе надо бы. Часто бывает, да? Вот, потому что она бывает такая сильная любовь к себе, что послабее бы хорошо было бы, да? Вот. А писать незачем. А вот о любви к Богу и ближнему надо заботиться. Любовь к Богу, особенно есть действия сердечные, внутренние и сокровенные. В явной жизни действующей является одна любовь к ближнему, которая подогревается изнутри любовью к Богу. Видите как? Любовь к ближнему должна подогреваться любовью к Богу, а не наоборот. Наоборот не получится. Если сначала пытаешься полюбить людей, ты их возненавидишь, все. Да Богу уж точно не найдет дело. Бога больше всего любить должно, но и к Богу деятельной любви ничем не может и показать, как так, как делами любви к ближнему. Поэтому да ищет каждый то, что нужно ближнему, то есть в этом сокращении всего нравственного закона. Но надо при этом держать в уме строго дополнительную главную мысль, что все это искание, что ближнего, исходило из любви к Богу. Дальше Феофан Затворник говорит шикарную мысль. Послушайте, как это звучит красиво. Ибо есть гуманисты, которые представляются млеющими от любви ко всему человечеству. Между тем, не только любви к Богу, но и вера в него не имеет. Пустые они личности. Красиво сказал Феофан, да? Пустые личности, которые притворяются любящими все человечество, а Бога даже не верит. Пустые личности. А Руссо говорил, что в наше время любит негров, но не любит ближних. Вот именно так и на самом деле и есть. И дальше апостол говорит, уже переходит к практическому части. Все, что на рынке продается, ешьте, ничего не обсуждая из-за совести. Потому что Господня земля и вся полнота ее. И здесь апостол Павел ссылается на слова 23-го псалма «Господня земля, вся исполнение ее». Да? И говорит, все, пришли на рынок, ешьте все, что там продают, покупайте все, что там продают, и ешьте там спокойно. Не спрашивайте, не интересуйтесь. Потому что Господня земля и все, что наполняет ее. Это очень важный принцип, потому что тогда выбрасывали часто излишки мяса, продавали на рынках, да? Ну и что, ты не знаешь, тебя это не касается. Ты не устанавливаешь отношения с демонами. Вот. Это касается и на самом деле и вот этой страсти, болезни. Знаете, иногда, когда люди с болезнью там говорят, а вдруг тут она какая-то, чуть-чуть добавили там чего-то скоромного. И начинает там. С лупой. А вот белый хлеб нельзя, там, наверное, сыворотка. Сыворотка. Вот, там, да. А вдруг десничный порошок есть, да? А вдруг... Понимаете, здесь вот такую вещь Господь не благословил. Потому что Господня земля, все, что с исполнением ее, все, что есть, что создано Богом, оно хорошо, потому что создано Богом. Понятно? Например, грех ли есть, грех ли в мясе, то, что где-то в посту. Грех не послушание церкви, не в мясе. Понимаете? Не пища греховна. Греховно не послушание. Именно поэтому, если человек, например, болеет и не постится, он не должен в этом каяться. Если бы он на это благословение священника имеет. Да? Потому что здесь идет речь о чем? То, что здесь он постится в той мере, какой у него возможно. Для него пост – это болезнь, понимаете, да? Потому что пост – это заключается в духовном подвиге, а не в диете. Вот как раз очень важный момент. Потому что многие считают ошибочно, считают, что дело в еде. Да, что сама по себе пища, как таковая, она нас удаляет или приближает к Богу. Нет. Апостол прямо сказал, что она не приближает, не удаляет от Бога. Помните, об этом мы говорили. Поэтому Господня земля, все, что наполняет ее, ему принадлежит все, всякая пища. Поэтому совершенно незачем этим заниматься, как вы знаете, сейчас там ходят такие вещи. Ой, там какая-то фирма на кого-то что-то там отчисляет. Ходит такой слух. Вас не касается. Ну и что? Ну, кровь выпущена, все. Дело в том, что правило халяли и кошер не означает жертвенного характера данной пищи, а означает то, что она соответствует определенным религиозным нормам. То есть конкретно в исламе и иудаизме, как и в христианстве, это одна и та же норма. Там отсутствует кровь. Это, кстати, общая норма для христиан, иудеев, мусульман. С невыпущенной кровью есть нам нельзя, недопустимо. Поэтому нельзя там гематоген есть, там нельзя там кровяную колбаску кушать и так далее. Если же кто-нибудь зовет вас из неверных, и вы хотите пойти, все предлагаю вам, ешьте, ничего не обсуждая из-за совести. Заметьте, вот такая ситуация, позвал вас кто-то из неверных. Заметьте, апостол не говорит «не ходите». Как говорит Федорит Тирский, говорит, а иначе как бы люди узнавали о вере, если бы с верующими они не общались. Вот сейчас, кстати говоря, очень важные слова апостола, потому что очень часто сейчас сторонники бывшего епископа Диомида, монаха Диомида, говорят, что, мол, общаться с, вообще кушать вместе с неверными, грех большой, там, знаете, да, все разговоры ходят там, да, с еретиками грех большой кушать и так далее. Нет, апостол говорит, что есть с неверными можно. Понимаете, да? Вас в гости пригласил неверный, вы можете к ним ходить. Это прямо разрешено, не разрешает апостолам, в этом греха нету. Можешь ходить, можешь не ходить, это же решай сам. Нет требований обязательно пойти, да? Это твое личное дело. Хочешь, иди, хочешь, не иди. Вот, но при этом, заметьте, сказано, что ешьте, ничего не обсуждая из-за совести. Понятно, да? Потому что здесь, заметьте, Златоуст говорит, ты не имея апостола, не дозволяет даже сомневаться. То есть исследовать и разведывать, и должертвовать это или нет. А заповедует просто есть все, находящееся на торжище, не расспрашивая предлагаемое. То же самое и в гостях, понятно, да? Не позволяйте, совести нельзя позволять там закапываться. Откуда это у вас? А что это такое, да? Не позволяет апостол такие вещи делать из-за совести. Потому что таким образом человек, он будет в своей совести нечисто, да, поступать. То есть получается, что он думает, что какое-то материальное творение само по себе грех. Мы помним с вами, что это еретическое утверждение, понимаете, да? Поэтому Икумений говорит, рыночное вкушайте без раздвоенной мысли, то есть совести чистой, не колеблющейся, без размышлений вкушай рыночное, а не, смысл совести чистой, не раздумывающей, не требующей другого удостоверения, кроме того убеждения, что Господь не земля. Если Господь не земля, то что на ней, то что еще раздумывать? Если же кто-нибудь вам скажет, это идоложертвенное, это или же это святилище есть, не ешьте из-за того сообщившего. И совести. А ведь Господь не земля и полнота ее. А совесть же говорю не о себя самого, а на то и на другого. Потому что зачем свобода моя должна быть судить ценой совестью? То есть, если же вам скажут, да, что вот эта пища, она идоложертвенная. Ее не надо есть из-за совести. Оно не вспоминается им как жертва. Нет, ни в коем случае. Жертва является специальной, есть специальные обряды жертв. Они приносятся в праздник Курбан-Байрам, да? Есть еще специальные жертвы, там, связанные с определенными там, какими-то там событиями, да? Это именно жертва религиозная. Это просто свидетельство того, что мясо, оно соответствует нормам шариата, и все. Поэтому, кстати, халяльным мясом является, например, мясо, сделанное христианами. То есть с выпущенной кровью, да? Что значит, скажет, кто бы ты ни был, скажет вам, что там это мясо идоложертвенное, не ешь из-за совести. В каком смысле из-за совести? Ну, слабый христианин, понятно, да, он соблазнится, и все понятно будет, да? Почему же тут совесть язычника? А язычник скажет это. Дело в том, что язычник может сказать, каким образом? Он скажет, вот ты избегаешь идолослужения, да? Ты говоришь, что идолам кланяться нельзя, там, да, с нами на праздники не ходишь, так? А вот чуть-чуть тебе мясо приложили, да, сразу набросился. Значит, какое чреугодие сильное у него, да? Все его идеалы, они, знаете, до большой миски с мясом простираются. Как только миска с мясом, сразу у них идеалы заканчиваются, да? Скажет язычник. Понимаете, да? То есть, таким образом, он будет твою христианскую веру ругать. Понимаете, да? Поэтому дальше говорит Феофан. Как же подумает он? От невыгодной мысли о христианине, что он обжора, да, только думает об еде, придет он к невыгодной мысли о христианстве. Следовательно, есть после сказанного уведомления, значит, унизить себя как христианина, унизить в своем лице всех христиан, само христианство. Следовательно, более достоинство своего, как христианина, честь христианина и самого христианства требует не вкушать известной пищи, как скоро скажут, что это идоложертвенное. И это надо сделать ради поведавшего и других подобных ему, ради самого, ради самых слов. В каких мыслях так сделать? В показании своего презрения ко всему идолослужебному. Не потому, что идолжертвенное есть нечто, а потому, что поскольку оно идолослужебно, то и омерзительно. Понятно, да? Ну, очень просто. Вы пришли в гости к евреям, так? И вам вот весна, и вам предлагают там печенек. Кушайте печенек, чай пьете. Он говорит, а это маца. Что вы должны сделать? Отказаться, да, сказать, я с евреями, я в религиозных трапезах не участвую, так? Или, например, да? Приходит к вам в гости кришнаит, говорит, Геннадий, просадик надо. У меня, говорит, вот только что просадик свеженький, да, индийская кухня, посвященная Кришне. Нет, нельзя, я не ем. Идолов, и идолослужение я презираю. Или праздник Курбан-Байрам. Есть такая традиция в исламе, да, куски мяса жертвенно раздавать соседям. Они говорят, вот тебе жертвенное мясо, у нас сегодня праздник. Он говорит, я идолослужение не признаю, да, жертвы идолисты я не ем. Так сказать. Понятно? Ну, а вот что спрашивает? Вот только что ответ же. А если такая ситуация, он сидит за столом, мне на одну печенье съел, а на втором говорит, это мне было жертва. Ну, он сказал, ну все. Если он второй не ест, он не совершает. Ну, конечно, еда, дело-то не в еде. Я же говорю, дело в контакте. Вот если вам сказали, вы и продолжаете, вы устанавливаете контакт с кем? С демонами, так ведь? Вот и все, четко же сказано. Слушайте, а в Макдональдсе можно есть? Они говорят, Я не знаю. Я не слышу, чтобы они это говорили. Что-то говорят там. Ну, повторяю, они же не говорят, что это посвящено я в сатане. Ну, значит, у нас все. Значит, кому принадлежит Биг Мак? Господня земля, все, что наполняет ее. Поэтому Биг Мак и Биг Тейсти, и даже коктейли в Макдональдсе, они посвящены, являются собственностью Господа. Понятно? В силу того, что они из Божьего творения сделаны. Милые, ваши деньги и так идут на всякие безобразные дела. Вы не знаете, что на ваши деньги убивают детей каждый день? Что налоги теперь не платить? Понимаете, мы должны не быть, не надо быть чрезмерно щепетильным, в том смысле. То есть, конечно, надо препятствовать таким делам, так? То есть, надо мешать там злодейству, там, например, налогах. Нужно требовать, чтобы наши налоги не шли, например, на где-то убийство, да? Но при этом налоги платить надо все равно, понимаете? Поэтому говорите, что я не потому возбраняю, что нельзя, я нечистая вещь, а потому что таким образом я вхожу в контакт с нечистой силой, поэтому не хочу. А таким образом я щажу совесть другого, а не себя, потому что... И дальше выставляет причину, почему в слове должно разуметь совесть другого, а не свою. И он говорит, как бы, совесть другого для меня не закон. Своему убеждению должен следовать, а не чужому. По своему убеждению я имею свободу полную относительно всякого рода пищи. Другие судят иначе. Этим суждением моя совесть и моя свобода не связывается. Я без смущения мог бы есть, несмотря на указания, предлагаемые мой должерцы. Но я воздержусь не по этому слову, оно меня не вяжет. Я в нем по-прежнему свободен. Вяжет меня другой закон моей же совести, а не чужой. А за того сговорились, что свобода называется что? Свобода называется не быть обязанным соблюдать и не подвергаться запрещению относительно пищи. А смысл его слов такой. Бог создал меня свободным или воссоздал во Христе к свободе и поставил меня выше всякого вреда. То есть ничего мне навредить не может на самом деле, да? Но язычник не умеет ни суть, ни моей философии, не понимает щедрости моего владыки, а станет осуждать меня и скажет сам себе. Учение христиан – это басня. Они удаляются идолов, бегают бесов, а приносимого имя не отказывается. Велико их чревоугодие. Какой же скажет для нас вред от того, что он будет так судить неправильно? Но не гораздо ли лучше вовсе не подавать ему повода к осуждению? Суд одного лица приходит на суждение веры. Если ты будешь воздерживаться, то и он не скажет и этого. Как не скажет? Видишь, что я не разведаю, пользуясь всем и на Торыч, и на Перу. Как он не скажет и не осудит меня, что я употребляю все безразлично. Точно нет, ибо ты пользуешься этим не как идоложертвенным, но как чистым. Не разведывай, ты показываешь, что не боишься предлагаемого. Поэтому войдешь ли ты в дом язычника или придешь на базар? Я не позволяю тебе разведывать, чтобы не быть беспокойным и трусливым и навлекать на себя излишние заботы. Да? Поэтому все, что у нас есть, спокойно крестите и ешьте. А то помните, была паника такая. Недавно еще там говорили, нельзя со штрих-кодами есть. Да, еще что-то нельзя, или еще что-то нельзя. А? Греха там нет. Вот вред может здоровью быть, а греха нет. Я думаю, что не во власти дьявола это сделать, это все. Дьявол не может изменить принципиально ничего. Бог владычествует над вселенной, и он сам определяет, он хранит вот род несмешаемым, понимаете? Посмотрите, например, да, самый еще более яркий пример. Не какому-то отдельному гению, а представьте, смешивание происходит двух видов, там, лошадь и осел. Получается мул, да? Вообще смешение двух разных родов. Но разве оно приводит к смешению родов дальше? Нет. Мулы, они бесплодны, так? То есть Бог сам охраняет своим словом, что вот это, то, что род не превращался в другой. За этим Бог сам следит, не беспокойтесь. Другое дело, что для здоровья, может быть, это вредно. Это другой вопрос. Греха в этом нет, а заботьтесь о здоровье, беспокойтесь, пожалуйста. Еще где-то сказано, что вреда ничего не принесет, если человек верит и любит Бога. Да? Ну, сказано, если что, смертность пьют, не вредит им. Поэтому, конечно, все крестите, и все будет нормально. Был такой даже страшный случай. Однажды один христианин впал в отчаяние, пошел к иудею, просил яд составить. Ну, сделал ему чашу с ядом. Тот, значит, решил с собой покончить, ну, по привычке перекрестил чашу, выпил, а ничего не повредило. Он пошел, говорит, к нему, говорит, странно, говорит, что ты мне дал, безобразие такое, ничего не действует. Тот налил, говорит, удивился, налил нового яда. Тот еще перекрестил, выпил, опять ничего не происходит. Говорит, что за безобразие не даешь? Говорит, я дал самый сильный яд. Иудей говорит, что там делал? Говорит, да ничего особо не делал. Вот, он дал собаке отлить, собака сразу сдохла. Он говорит, что ты делал точно? Он говорит, ну я крестил, говорит. А говорит, вот, смотри, говорит, какая ты сила креста. Иудей обратился к христианству, и самый христианин вразумился, да, этого безобразия, которое у него было. Поэтому нам даже, видите, даже такой грешный христианин, да, и то, видите, оказывается под защитой Бога. Господь для вразумления это делал его. Поэтому бояться нам ничего не надо. Итак, и дальше апостол говорит, если же я в благодати имею часть, Почему я подвергаюсь хуле за то, что я благодарю? Благодать нам дала просвещение, дала нам понимать, что все, что есть на земле от Бога, все, что есть в этом мире, оно нам на пользу создано. Мы защищены от всякого вреда, да, духовного. Благодать нам просветила. Зачем же нам подвергаться ругательствам? Зачем пускать, чтобы хула на меня падала, говорит апостол дальше, да? За то, что я благодарю. Что это значит? Я благодарю Бога за все, что есть, да? Но зачем делать так, что меня еще и ругали, и неправильно ко мне относились, потому что я буду людей смущать этим. Я просвещен Богом, да, я знаю, что все, что создано Богом, хорошо. Но зачем же мне подвергаться хуле из-за моих дел? Кстати, очень интересный есть момент. Вот когда в житиях святых читаешь, в житиях святых предлагает идольскую пищу съесть мученику, он отказывается. Да? Он оказывается даже под угрозой смерти, потому что говорит, я не хочу быть вообще не с бесами. Но бывали случаи многократно, когда открывали рот и вливали вино идоложертвенное, там или мясо засовывали. Вот, и говорит, что я сквернился. Он говорит, да ничего подобного, Господь не являлся исполнением. Я же не хотел. Вы засунули, значит, с бесами я не связан, понимаете? Вот это очень, очень четко граница, видите, да? Сама пища не оскверняет, оскверняет контакт с бесами, понятно? А когда человек не желает, контакта не возникает, понимаете? Контакт возникает тогда, когда человек с бесами хочет контактировать, понятно? И поэтому и говорит Златоуст, что же скажешь мне, ты принимаешь с благодарностью Божьи дары. Божья благодать его такова, что она делает душу мою чистой и поставляет выше всякой нечистоты. Как солнце, касаясь лучами своими всяких нечистот, сохраняет лучи свои чистыми, так еще более и мы, обращаясь среди мира, можем оставаться чистыми, если захотим, тем более, что имеем большую силу, чем солнце. Почему же скажешь воздерживаться? Не потому, что иначе можно сделаться нечистым, но для брата, для того, чтобы не иметь общения с бесами, для того, чтобы не подвергнуться осуждению от неверного. Здесь не свойство яств, но прислушание и общение с бесами делает меня нечистым, и от позволения зависит от сквернения. Понятно, да? Итак, если едите или если пьете, если что-нибудь делаете, все во славу Бога делайте. И вот сделается следующий вывод. Все, что не делаете, едите, пьете, и что иное делать, все делайте во славу Бога. На основе этих слов апостола, что мы делаем с вами перед едой? Молимся и благословляем пищу, да, крестным знаменем. После еды мы благодарим Бога, так? Если мы начинаем какое-то дело, мы обязательно что? Просим Бога о помощи. Если важное дело, мы даже приходим и молебен в храме заказываем, да? Чтобы Господь благословил наступающее доброе дело. Понимаете, да? Это прямое исполнение заповеди апостола Павла. Чтобы вся наша жизнь была пронизана богоугождением. Это очень важный принцип, потому что если наша жизнь вся пронизана богоугождением, то все у нас будет замечательно. Федорит говорит, прекрасно, говорит апостол, все это, и сидеть, и ходить, и говорить, и сожалеть, и наставлять, соединять все воедино, и чтобы поставить во всем одну цель, Божью славу. Так велел Господь, так да посетится свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небесах. Так сказано и здесь. Таким образом, добавляет Экумений, все делайте, чтобы тем подавать побуждение к прославлению Бога. Давай разуметь, что то, как они действовали, служило к бесславию Бога и хуле на Него и святую веру Его. Понятно, да? Именно поэтому, если мы молимся перед едой, скрывать это не надо. Понятно? Пускай другие стесняются, что они христиане. Понятно? Поэтому всегда, пускай, таким образом, чтобы слава Божия на других распространялась. Пускай другие стесняются, что они как животные поедают пищу. Да и то, между прочим, животные часто перед тем, как поесть, замечено, что голову к небу поднимают. Да? Почему? Они знают, от кого все пришло. Понимаете, да? А тут люди нас не знают. И дальше апостол заканчивает и говорит. Не вызывайте спотыкания ни для иудеев, ни для эллинов, ни для церкви Божией. Как я во всем угождаю. Во всем всем угождаю. Не ищущим мне самому пользу, но пользу многих, чтобы они были спасены. То есть апостол дает из этого правила. Все делайте во славу Божию, зачем? Не дайте дальше спотыкаться никому. Ни иудеям. Потому что для иудеев, представляете, какой скандал, если человек ест идоложертвенное. Очевидно, что он отвратится от христианства сразу же, да? Не для эллинов, потому что они решат, что идолослужение вещь вполне нормальная, так? Не для церкви Божией. Вот, потому что церковь Божия таким образом слабых людей теряет. Но подражайте мне, потому что, как я во всем угождаю всем, не ища своей славы, своей пользы, но чтобы пользу многих еще, чтобы они были спасены. Так мы должны искать пользы, чтобы все люди как по возможности были спасены. Об этом надо заботиться, этого надо искать. Как говорит Златоуст, искать полезного для всех, вот правило совершеннейшего христианства, вот точное его назначение, вот верх совершенства. Всем угождать и льстецам свойственно. Но не таково то, что говорит о себе апостол. Летицы не чужой пользы ищут, а свои ищут. Лучше сказать, и свои не ищут, потому что вредят себе больше, чем другим. А божественный апостол своего не искал, но имел в виду спасение других, через них приумножая непогибающие богатства. Таким образом, и нам дается заповедь, да? Необходимо нам с вами стараться во всем искать пользу другому человеку ради славы Бога всемогущего, чтобы все люди спаслись. Поэтому апостол говорит: подражайте ли мне, делайтесь, как и я Христу. Подражайте мне, как я Христу. Подражайте апостолу в его заботе о ближних, в его любви, в его нетерпимости к злу, да, к лжи, и в его стремлении поддержать слабых. И тогда милосердный Господь будет со всеми нами. Ну что, я думаю, очень актуально, вы видите, да, беседа. Вот очень важно сейчас это помнить. И пускай милость Господа будет с нами. Тут вопросы два поступили. Мы молимся, трудимся, делаем добрые дела, причащаемся, изучаем Священное Писание. Но как узнать, спасаемся ли мы? А кто у нас сомневается, что он спасен? Кто не... Нет, кто сомневается, что он уже спасен? В таинстве крещения нам дано спасение. Наша задача его удержать. Понятно? Не заработать, а удержать то, что уже получено. Понятно? Разницу ощущаете? Это вот древним нужно было дожидаться, как спасутся они, так? А у нас спасение заключается в чем? В крещении и Евхаристии. Когда мы прощены грехи, да, ради веры нашего Христа Спасителя. Вот в этом спасении наша задача сохранить тот дар, который мы получили, так? Вот, использовать его и приумножать его для Царства Небесного. Вот. И в этом гарантия. Понятно? Гарантия в воле Христа Спасителя, а не в наших заслугах. Но мы, конечно, должны при этом не успокаиваться на этом, а стараться, стремиться, чтобы в нас благодать Божия больше и больше действовала при помощи наших добрых дел. Повторите, объясните относительно образа и по образу о Сыне Божьем и Святом Духе, и христиане, что было на прошлой беседе. Подобие Отца, Дух, а образ Отца стать и Сын. Мы створены по образу, то есть по Сыну, а должны стать подобием. То есть должны стать святыми. Понятно?